эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 27 апреля 2017 года, четверг, по одному из старинных, 16-й день месяца посева наречения, 7525 лета, пятница. Начинаем живой эфир, посвященный теме «Русский язык, этимология слова образования и применение». Автор-сказитель у нас сегодня будет Антон Львов. Здравия тебе, Антон! Да, Алексей, добрый вечер всем радиослушателям. Здравия. Как уже правильно было замечено, сегодня будем говорить о нашем русском языке, великом, могучем. Но для начала хотелось бы буквально пару слов сказать о своей недавно вышедшей книге. Ну, я себе тоже заодно. Ну, давайте сначала о себе. По образованию я физик-теоретик. Женат. Воспитываю маленькую дочку, 2 годика, 7 месяцев. Соответственно, работаю не по специальности. В свободное от работы время, в основном вечером, занимаюсь, скажем так, писательством. И последнее свое произведение, благодаря издательству «Концептуал РФ», удалось воплотить. Давайте теперь буквально пару слов о том, что это такое. Называется поэма «Сказание о Ратмире». Предназначена она для всех любителей сказочной русской мифологии, русской традиции, поэзии. В книге рассказывается о столкновении русского уклада с олицетворяющим зло змеем. В борьбу с этим злом выпадает вступить молодому Ратмиру, воспитаннику мудрого волхва. На своем пути главный герой встретит Бабу-Ягу, Кота-Баюна, морского царя Святогора и других любимых нами народных персонажей. Герой посетит царские хоромы, дремучие леса, морское дно, чтобы в итоге дойти до Змеевого царства и принять неравный бой. И еще раз хотелось бы, как уже сказал, поблагодарить издательство «Концептуал» за плодотворное сотрудничество. Саму же книгу можно приобрести в сети магазинов «Читай город», в интернет-магазине «Озон», и, конечно, на сайте самого издательства «Концептуал.рф». Слышно меня, Алексей? Да, конечно, слышно. Да, давайте теперь перейдем непосредственно к самой нашей сегодняшней теме «Русский язык, этимология, словообразование, применение». Давай. И начать хотелось бы с такого вопроса. Наследие ведической культуры в русском языке, имена богов как корни в словообразовании и русские имена как наследие, я даже сказал бы, скорее славянские имена, как наследие культуры древности. Наш русский язык – язык уникальный, язык, которому удалось сохранить себе архаичность и древность, несмотря на все потрясения и изменения нашей истории. И сквозь обыденные привычные слова в современности, скажем так, проявляются древние боги, чьи имена служат основой для многих слов и понятий. И начнем с одного из главных представителей нашего славянского пантеона – бога Перуна. Как всем известно, Перун – бог грома, бог молнии, бог движения, покровитель воинов. И как раз в его имени и отразилось это самое движение, стремление к совершению действия. Давайте прямо будем сразу же для наглядности приводить примеры. Перебежать, перенести, перешагнуть, перебороть, перепрыгнуть. В данном случае приставка «пере», она и является некой движущей силой, выражает стремление совершить действие. Наверное, самый простой пример – это слово «переть», где «пере» является, в принципе, основой слова. Следующий бог Хорс. Бог солнца, бог хранитель света и тепла. Отсюда всем известное слово «хоровод» — это движение во имя Хорса. «Хорошо» — это, по сути, значит «солнечно». Хоромы — вместилище для света. Еще один пример из названий нашего солнца — «кола». Как следствие, в названии почти всех круглых предметов присутствует данное значение. К кольцо, колесо, колонна, колобок, колыбель. Ну и, соответственно, даже просто слово «кол» имеет, скажем так, в своей основе вот это название. Яр. Это некая персонализация светила и его качеств. Ну, отсюда мы имеем характерные слова. Яркий, ярый, ярмарка, ярость. Следующий интересный пример. Разберем его на, скажем так, на имени богини Мары. Мара – это славянская богиня смерти и увядания. И, ну, вообще в целом сочетание букв «М» и «Р», причем не только в русском языке, но и во многих языках, означает понятие, скажем так, потусторонние, близкие к смерти. Ну вот, например, английское слово «murder» – убийство, да, где «М» и «Р» – две основополагающие буквы. Ну и теперь примеры из нашего русского языка. «Мор» – смерть, «море» – это, да, как что-то неизведанное, такое бескрайнее, некий путь внафь. «Мороз», «смерд», «мрак», «сумрак», «моргать». Во всех этих словах основу составляет «М» и «Р». Давайте пойдем дальше. «Макош». «Макош» – это богиня плодородия, и в ее имени мы имеем сразу два образующих начала. Первое – это «ма». Ну, «ма» – это, понятно, это женское начало. Да? Первое слово ребенка – это «мама» или просто «ма». А второе – это «кош». Соответственно, кош так называлось вместилище для чего-либо. Ну вот, например, кошель, например, кокошник. Ну почему кокошник? Соответственно, раньше одно из названий курицы – кокош. А кокошник – это головной убор, скажем так, напитывающий девушек детородной силой птицы. Да, вообще раньше яйцо и птица были такими двумя символами рождения новой жизни. Ну, еще буквально там пару примеров. Это лукошка и кошмар. Вот слово «кошмар» тоже интересно. Если кош – это некий накопитель, то мар, да, это сочетание букв «М» и «Р», как мы уже говорили, такие близкие к смерти. Ну, то есть это такое накопление чего-то такого опасного. Богиня Лада, богиня любви и красоты. Ну, здесь понятно, да, лад. Ладно, это когда красиво, когда с любовью. Отсюда владеть, деять владе, отсюда ладонь. Ну, почему ладонь? Потому что руками мы мастерим, строим, пишем, рисуем, да, создаем что-то упорядоченное. Ладный клад, меч-кладенец сладкий. Сварог, бог-кузнец, создатель земли и неба. Соответственно, все мы знаем слово «сварганить». Это, скажем так, что-то сделать, что-то создать. И, соответственно, вот этот корень «вар» – варить, да, можно варить, я не знаю, там, металл, варить еду. Вар – это, скажем так, тоже некое создание чего-либо. И есть такое предположение, что даже на самом деле слово «варвар» – варвары – это некие умельцы и создатели. Ну, то есть повторение этого слога «варвар» – это, скажем так, указание на превосходную степень. Ну, вот вроде того, как… Громко-громко, сильно-сильно, да, вот что-то вдвойне, скажем так. Следующее божество, оно такое менее привычное. Раз, вот как приставка, как начало счета, да, раз, два, три. Соответственно, вот на это божество обратил внимание известный писатель Сергей Трофимович Алексеев. То есть это название одного из самых древних и архаичных богов света. Сейчас в русском языке «раз» проявляется в виде приставок, в виде инициализации начала действия. Ну, например, «рассвет», ну, то есть это первый свет, да. А почему мы имеем право сказать «рассвет» и написать? Потому что до 1917 года слово «рассвет» как раз писалось через букву «З». Соответственно, только, скажем, более поздним правилом мы в некоторых случаях вместо буквы «З» пишем букву «С». То есть рассвет – это первый свет, разбег, да, это начало бега, там, разгадка и так далее и тому подобное. Ну и сейчас также это существует в виде слога «ра», всем известного. Велес – бог достатка, бог скота, покровитель знаний, сказителей. Ну, соответственно, это выражается в неком слогокорне «ве», ну, то есть какой-то вещи, знающий, значимый. Ну, опять же, да, слова, вот вещи, как я уже назвал, великий, ведающий, весомый, верный. Ну и, конечно же, также один из главных богов в нашем пантеоне – это бог Рот. Ну, тут, я думаю, даже примеров особо приводить не надо. И так понятно, что это и родственники, и рожь, и родители, и там родина, и так далее, и тому подобное. А теперь давайте перейдем от имен богов к славянским именам, скажем так, человеческим. Вообще славянские имена, если на них более пристально посмотреть, то это имена такого мудрого народа, живущего во взаимосвязи с природой, живущего во взаимосвязи с самим собой. И когда пробуешь их, скажем так, на слух, кажется смешными напущения многих историков, которые доказывают, что славяне были еще не в столь отдаленном прошлом, жили в грязи, были дикие, безграмотные, ну, как говорится, жили в лесу, молились колесо. Вот, какие же у нас бывают славянские имена? Во-первых, это двусоставные имена, имена, восславляющие или дающие характеристику их носителю и окружающему миру. Ну, например, Святослав, Яромир, Ратибор, Всеволод, Вячеслав. Причем, скорее всего, и у имени Вячеслав есть более архаичная форма, и она писалась через «е», то есть не Вячеслав, а Вячеслав. Две составные части – это «веча», да, некое такое собрание, и, ну, «восславление». Ну, женские имена двусоставные – Белослава, Белолюба, Добромила, Доброрада, Людмила и так далее. Второе, существовали также имена существительные, но причем они, скажем так, чаще давались женщинам. Ну, всем известны имена, которые и сейчас можно очень часто встретить: Любовь, Вера, Мира, Надежда, Полина, Олеся. Ну, еще были такие некие имена-прозвища, созданные от причастий или, может быть, там качеств характера, которые давались, ну, по разным источникам, там, может быть, до достижения 7 лет, может быть, до достижения там, 21 года. Ну, например, Неждан, да, это когда ребенок был нежданный, и вдруг раз вот женщина забеременела. Хотен, такой желанный ребенок, да, Любим, Храбр, Сияна, ну, вот Светлана, одно из современных таких оставшихся имен. Теперь мы с вами перейдем ко второму вопросу, немножко поговорим о Шишкове Александре Семеновиче. Это один из самых ярких исследователей русского языка 19 века. Вру даже 18-го. Родился он в Москве в 1754 году, умер в 1841 году в Санкт-Петербурге. Являлся писателем, военным, государственным деятелем, даже адмиралом. Был одним из ведущих российских идеологов времен Отечественной войны 1812 года. И был президентом Литературной Российской Академии. И вот у него есть такой очень-очень интересный труд, который называется «Славяно-русский корнеслов». Советую нашим радиослушателям найти эту книжку в интернете, потому что сделать это довольно легко. Она, ну, того стоит, скажем так, стоит потраченного на нее времени. И вот на издание этой книжки Александра Семеновича благословил сам император Николай I. Вот даже давайте процитируем. «Александр Семенович, дозволяю вам книгу сию посвятить моему имени и, изъявляя вам за труды ваши мою признательность, пребываю к вам всегда благосклонен». Сейчас в научном мире популярна теория о едином проязыке, из которого впоследствии и, скажем так, получили развитие все остальные языки, да, в том числе современные. А вот как раз Александр Семенович писал об этом еще в первой половине XIX века. А сейчас мы будем его цитировать, и вообще, ну, сегодня цитировать и сравнивать мы будем много, так что будьте к этому готовы. И вот что пишет о русском языке Шишков. «Исследование языков возведет нас к одному первобытному языку и откроет, как невелика их разность, она не от того, что каждый народ давал всякой вещи свое особое название. Одни и те же слова, первые коренные, переходят из уст в уста, от поколения к поколению, изменялись так, что теперь сделались сами на себя непохожими. пуская от сих изменений своих тоже сильно измененные ветви. Слова показывают нам, что каждый имеет свой корень и мысль, по которой оно так называемо. И языком наиболее приближенным к проязыку ученый считал как раз наш русский язык. А теперь опять его немножко поцитирую. «Я почитаю язык наш столь древним, что источники его теряются во мраке времен, а столь в звуках своих верным подражателем природы, что, кажется, она сама его составляла, столь изобильным раздроблением мыслей на множество самых тонких отличий и вместе столь важным и простым, что каждое говорящее лицо может особым приличным званию своему словами объясняться, столь вместе громким и нежным, что каждая труба и свирель, одна для возбуждения, другая для умиления сердец, могут находить в ней пристойные для себя звуки». Причем самое интересное, еще в то время Александр Семенович не питал абсолютно никаких иллюзий по поводу привнесения в массы науки о изучении этимологии слова, языка в целом, и также об этом писал. Нельзя не удивляться, что наука красноречия, изящная ума человеческого забава и увеселения во все времена приводилась в правила и процветала. Между тем, как основание ее наука языка оставалось всегда в темноте и безвестности. Никто или весьма немногие дерзали входить в ее таинственные вертепы, и то, можно сказать, не проницали далее первых привратах ее пределов. И он в своих трудах даже указывал причины этому. Вот давайте их теперь тоже немножко посмотрим. Первое. Новейшие языки, заступившие место древних, потеряв первобытные слова и употребляя только их отрасли, не могут более быть верным путеводителем к своим началам. Все древние языки, кроме славянского, сделались мертвыми или малоизвестными. И хотя новейшие ученые мужи стараются приобретать в них познания, но число их мало, и сведения в чуждом языке не могут быть столь обширны. Вот, но сам Александр Семенович этих трудов нисколько не боялся. И вот даже супруга его говорила о муже следующие слова. «Мой муж мой вечно занят какими-то патриотическими бреднями». Вот, а теперь давайте, скажем так, от личности Александра Семеновича перейдем непосредственно к самим его изысканиям и посмотрим, что же он такое насочинял, скажем так, наоткрывал. А многие словокорни он выводил из звуков самой природы. То есть речь начиналась с того, что человек подражал звукам природы с помощью голоса, и таким образом появлялись первые слова. Вот. Ну, здесь он рассматривает слова, строящиеся на сочетание букв КР, ГР, ХР, то есть КР, ГР, ХР, слышимые в преломление сухих вещей, в ударении друг от друга твердых тел, воздушных трениях, в голосе животных. Ну и, соответственно, вот эти все звуки подали человеку повод к составлению из них слов, означающих разные гласы или шумы. И вот очень интересный пример. Шишков рассматривает слово «кора». Давайте теперь его еще немножко поцитируем. В слове «семь» примечается тот же звук «кр», ибо оболочка дерева, называемая корою, бывает в старых деревьях обыкновенно сухая, черствая, ломкая, и во время преломлений издает сей звук, от которого название сие получило. Неоспоримым доказательством служит название коры на других языках, например, по-латински «кортекс» или «крустум», по-рагузински «кора» или «хрусталица», ясно показывающее сходство с нашим «хрустеть», «хрупко», «хрусталь», а именно звукоподражание сухим преломляющимся вещам. Ум человеческий от понятия о шуме перешел к понятию о вещи, издающей его от крк, коре, соответственно. Вот. И далее такое интересное замечание, что как раз первой крышей для древних людей, да, в крыше тоже сочетание этих букв К и Р, была крона дерева, которая тоже образуется из природного словокорня кр. Ну и шкура, либо, да, более такое раннее произношение «скора», он, Шишков, тоже относит вот к этому сочетанию букв. Вот что он об этом пишет. «Человек, находя сходство между корой дерева и звериной кожей, ибо она также покрывает зверей, также может быть с него сдираема. Для отличия от кора, прибавив букву, назвали ее «скора» или «шкура» и произвели ветви «скорняк», «скорничать». Ну, еще один пример – это скорлупа. Ясно, что слово составлено из «скора» или «скоро» и глагола «лупить». Ну, «скоро лупится», скажем так. Следующий весьма интересный пример, скажем так, немножко открывающий тайну над нашим русским языком, это дерево слов, строящееся на корне «пл», сочетание букв «п» и «л». И вот Шишков выражает мнение, что этот природный корень заимствован у плеска воды, ну или, например, у звука во время удара ладонью по глади воды. Соответственно, граница воды – это некое разделение двух сред, воздушной и водной. Пространство делится на половины. Отсюда и ну, плоскость, да, пл. Вот, вот как раз появляются две эти буквы «п» и «л». Плеск, половина и так далее. И теперь какие слова он приводит из, скажем так, из, вот, из этих соображений, из соображений плоскости воды. Поле – это плоское пространство. Ну, отсюда понятно, что полк и полковник – это такие полевые войска. А пол, мужчины и женщины, каждый отдельно составляют половину человеческого рода. А, и вот сейчас тоже немножко его процитируем. Он разбирает слово «палата». Слово «сие» в словаре названо латинским. Но почему оно латинское? Где доказано коренное первоначальное его значение? Я открываю латинский словарь «палата» – ряды набитых в землю свая для составления некого помоста или основания под строящееся здание. Каким же образом согласить такое объяснение с нашими палатами? Скажут, да на латинском и других происходящих от него языках разумеют под сим огромный великолепный палас, палацио, следовательно, мы от них взяли. Но почему мы от них, а не одни от нас, пишет Александр Семенович. Если мы от них, то зачем же совсем не по их языку говорим казенная палата, парусинная палатка? Мужики наши имеют в избах свои палаты, палати и палати. Верно, нет латинских мужиков, у которых нет ни палат, ни палатий. Заимствовали ее название. Откуда же его взяли? Без сомнения, от слова «пол» или «поле», или «площадка», или «плоскость», равно как и «полог» в бане или «полка» при стене, потому что все сие ветви, как исходящие из одного и того же корня. В общем, смыслы сближаются между собой. Но и само слово латинское «палата», выражая ряды набитых свай под основание здания, не изъявляет ли собой подобной же мысли? Вершины этих свай составляют некую плоскость, поверхность или площадку, которую мы называем иногда поле, иногда пол, иногда полка, иногда палаты. Потому и латинская палата или французская палес или итальянская палацио может происходить от славянского корня. А теперь перейдем к следующему примеру Шишкова. Это дерево слов СТ, сочетание букв. Что пишет об этом Шишков? Корень сей при особенном значении каждой ветви не перестает во всех языках изъявлять одно и то же. Главное понятие о неподвижности и непоколебимости, то есть о пребывании вещи в одном и том же месте или в одних и тех же обстоятельствах. Это первое значение получил он от родоначального глагола «стоять» и передает всем исходящим от него ветвям это самое значение. И вот в этом месте хотелось бы вспомнить русскую буквицу, где как раз буква «Т», образ буквы «Т» означает «твердь». То есть таким образом все получается абсолютно логично. Если мы примыкаем к ней букву «С», ну, то есть получается «с твердью стоящий» или «твердо стоящий». И интересно, что при присоединении буквы «Р», вот «стр» получается, да, вот это самое, вот это СТ получает некое значение распространения. Ну, например, страна, просторы, стрела, страх и так далее. Кстати, в английском языке сочетание букв С и Т тоже очень часто обозначает что-то неподвижно стоящее. Ну, например, стоп, да, это, скажем, всем понятно, остановка. Стей, стоять, статью, это статуя. Вот латинские слова «instabilis» – «нестойкий», «непостоянный», «consista» – «состоять». Вот, соответственно, мы видим сочетание тех же букв и, соответственно, получаем те же самые значения. Теперь перейдем, скажем так, к еще одной интересной работе Шишкова. Шишков жил как раз во время Первой Великой Отечественной войны. с французами. И вот он, есть у него очень интересная статья о захватнической роли французского языка в XIX веке. Ну, как говорится, хочешь погубить народ, истреби его язык. И войны могут идти как на физическом, так и метафизическом неком смысловом уровне. Это мы видим сейчас, это можно было видеть и в XIX веке, когда в Российской империи вовсю навязывался язык французский. И вот как раз во время Первой Великой Отечественной Шишков писал, давайте опять его будем цитировать. «Взойдем, как хромоногий бес, на высокую башню, снимем кровли с домов и посмотрим, что в них происходит. С чего начать? С воспитания. Есть ли хоть один, кроме самых бедных, в котором бы детей наших воспитывали не французы? Сие обыкновение так возросло и усилилось, что уже надо быть героем, дабы победить предрассудок и не последовать общему течению вещей. Попытайтесь сказать, что языку нашему, наукам, художествам, ремеслам и даже нравам наносит вред принятое по несчастью всеми правила. Сердитые и безрассудные выцарапают вам глаза. Те, которые помягче и поумнее, станут вам доказывать. Не пустое ли ты говоришь? Когда же лучше обучаться иностранному языку, как не в самом ребячестве? Дети, играющие, научатся сперва говорить, потом читать, потом писать. И как французский язык необходимо нужен напоследок, будут писать так складно, как бы родился в Париже. В этой самой мысли и заключается владычество его над нами и наше рабство, пишет Шишков. Он потому необходимо нужен, что сделался общим и во всей Европе употребительным. И Шишков пишет, что сожалеет о Европе, но еще более сожалеет о России. Вот опять процитирую. «Для того, может быть, Европа и пьет горькую чашу, что прежде, нежели оружием французским, побеждена уже была языком их. Прочитайте переведенную с французского книгу «Тайная история нового французского двора». В ней описывается, как министры, их обедуя у принца своего Людвига, рассуждали о способах искоренить Англию. Всеобщее употребление французского языка, говорил один из них. Сделайте, чтобы в Англии также говорили по-французски, как в других краях. Старайтесь, продолжал он, истребить в государстве язык народный, а потом уже и сам народ. Пусть молодые англичане тотчас посланы будут во Францию и обучены одному французскому языку, чтобы они не говорили иначе, как по-французски, дома и в обществе, в семействе и в гостях, чтобы все указы, донесения, решения и договоры писаны были на французском языке. И тогда Англия будет нашей рабою». Ну и дальше делается вполне логичный вывод в трудах Шишкова, что воспитанный на французский манер ребенок отринет все родное и уже никогда не сможет стать патриотом своего отечества. А ежели взрастить целое поколение таких детей, то страна в принципе не сможет себя защитить. И вот сейчас можно провести очень интересные параллели с языком английским. Очень часто детей обучают английскому языку, когда, я не знаю, там в 2-3 года, когда ребенок и по-русски-то еще не говорит, а уже должен запоминать, как по-английски называются кошечки, собачки, мышки и так далее и тому подобное. Конечно, расширять кругозор, расширять знания ребенка нужно, тем более, да, что английский язык сейчас, к счастью или к несчастью, да, каждый может судить сам, является одним из основных. Но во всем нужна золотая середина, скажем так. Вот об этом писал и Шишков. Теперь перейдем с вами к следующему вопросу. Алексей, как, кстати, меня слышно? Радуга, радуга, я чайка. Слышно хорошо, слышно отлично, хорошо. Отлично, полет отлично. Нормальный. Теперь мы поговорим о русском языке и санскрите. Ну и о схожести этих языков и о работе некоторых, скажем так, санскритологов. Вот, давайте быстро, вкратце, не углубляясь, сначала скажем, что такое, озвучим, что такое санскрит. Санскрит – это древний язык Индии, само слово означает «обработанный, совершенный». Возраст ранних памятников доходит до 3500 лет. Соответственно, распространен в Северной Индии в качестве одного из языков наскальной эпиграфики. И санскрит не нужно рассматривать как язык какого-либо народа, а скорее как язык определенной культуры, распространенный исключительно в среде социальной элиты. по меньшей мере, начиная вот с античности. Соответственно, и как это неудивительно, оказывается, что этот язык очень похож на наш с вами современный русский язык. Причем похож более чем на любой другой язык. И давайте, ну, чтобы не быть голословным, скажем так, по этому вопросу, предлагаю быстренько пробежаться по труду «Индия и Россия», который был написан, вот зовут лингвиста Вира Риандра Риши. Причем вот этот лингвист в 1970 году был удостоен президентской награды за свои языковые изыскания. Опять же, эту книгу, про которую я сейчас говорю, можно, в принципе, без труда найти в интернете. И, скажем так, проверить все то, о чем мы сегодня с вами говорим. Соответственно, в самой книге он сравнивает два языка, как понятно из названия, индийский и русский. Причем делает это абсолютно ясно и понятно, в том числе посредством сравнения, обозначающих одинаковые понятия слов. Ну, давайте мы с вами последуем его примеру и, соответственно, также будем сравнивать примеры из его книги. Начнем с числительных. Ну, соответственно, тут нам будут попадаться как слова аналогичные, так и отличающиеся. Вот посмотрим, каких больше. Один – ика, два – дви, три – три или трини, четыре – четвари, пять – панча, шесть – шаш, семь – сапта, восемь – аста, девять – нава, десять – даса, сто – сатам, двести – двистам. То есть, как мы видим, большая часть слов, они почти один в один. Ну и для вдруг слушающих нас санскритологов хочу заранее извиниться за свое произношение. Ну, тут, наверное, главное не произношение, да, а вот именно схожесть там, в написании в основном. Причем, говоря о числительных, так же, как в русском языке, в санскрите первый числительный зависит от рода. Ну, то есть, например, он один, она одна, оно одно. Вот, одно и то же число один изменяется по родам. Соответственно, в санскрите по родам изменяются числа 1, 2, 3, 4. Теперь давайте от чисел перейдем к родственникам. Мать – матри, брат – мхатри, сестра – свасар, сын – сун, дочь – дахтри, дитя – дхитя, папа или отец – пита, то есть питающий, да, по сути, дядя – дада. Дальше еще интереснее. Местоимение – этот – этот, тот – тат, кто – ках, который – катара, вас – вас, мне – ме, нас, соответственно, нас также есть. Сам – самам, тебе – те. Ну и несколько еще примеров, скажем так, поразительных сходств, которые на самом деле можно очень-очень долго перечислять. Когда – когда, грива – грива, жив – живо, смерть – мрите, животное – животни, бог – бага, ну, с придыханием «бхага», скорее, вот так вот. Причем на санскрите «бхага» означают «дающие благо». И на самом деле вот «дающие благо», если проводить пример с ведическими представлениями Древней Руси, то бог, боги наши, да, с вами славянские, они являлись дарителями некоторых благ, там, жизни, дождя, урожая и так далее и тому подобное. Ну, давайте дальше немножко посравниваем. День – дина, зима – хима, весна – васанта, дверь – двара, дом – дхама, ведать – петти, вопрос – випрасна, дать – дати. Причем вот заметьте тоже интересный момент. Глагол «дать», да, на санскрите «дати», а еще совсем недавно в русских глаголах очень часто в разговорной именно речи встречалось и применялось окончание «ти». Например, «выйду погулять», «поплясати», там, «ставни растворяти», «поиграти». И это все очень, опять же, ну, такой маркер для сравнения с санскритом. А теперь продолжим сравнивать санскрит, но уже посредством работ, санскрит и русский, посредством работ Светланы Васильевны Жарниковой. Родилась она в 45-м году во Владивостоке, а не стало ее совсем недавно, в ноябре 15-го года. Светлана Васильевна – советский российский этнограф, искусствовед, член Русского географического общества, была кандидатом исторических наук. И ее работы мы с вами рассмотрим с точки зрения гадронимики, науки, изучающей географические названия. Вот. Отразилась ли схожесть слов на схожести географических названий? Давайте посмотрим. Будем приводить примеры наших русских речек. Ну, многие из этих речек, по крайней мере, так назывались в царской России в разных губерниях. И будем смотреть, есть ли что-то похожее на эти названия в санскрите. Ну вот, давайте начнем. Река Алка в Волонецкой губернии. Есть точно такая же река Алка в Индии. Алка означает завиток. Озеро Шива, опять же, в Волонецкой губернии. А Шива – это индуистское божество, олицетворяющее мужское начало Вселенной. Река Кама, ну тут понятно, да, желание, любовь. Река Варда – это Пенежский уезд Архангельской губернии, дающий воду. Река Варжа, а Варджа на санскрите «свободный». А река Вега – это приток Онеги, а Вега – поток. Река Ганга, как оказалось, река Ганга есть не только в Индии, но она и была в Онежском уезде Архангельской губернии. Река Кала, в переводе «темный». Река Лакшма, а Лакшми – это богиня красоты и богатства. Река Павна, Павна значит «очищающий». Река Падма, кувшинка лотос. Река Сара, а Сара – течь, означает. Река Сарга, причем река Сарга в течение изливания означает. Вот, и это далеко не все сходства в названиях. Опять же, кому интересно, скажем так, самому прочитать, самому узреть, очень советую прочитать книгу Светланы Жарниковой «Золотая нить». Вот не так давно вышло ее переиздание «След ведической Руси». По-моему, если я не ошибаюсь, сейчас книгу можно приобрести на сайте Концептуал РФ. Вот, и есть также очень интересные замечания профессора Делийского университета Дурга Прасад Шастри, его зовут, который в 60-е годы посетил Советский Союз и, как известно, там буквально через несколько недель отказался от переводчика. И он очень удивился, когда в одной из деревенек неподалеку от Москвы женщина представляла там, вот сказала, вот это сын, это моя сноха. И он там открыл рот, потому что сын и сноха фактически точно так же произносятся на санскрите. И много-много он таких примеров приводит. Скажем так, первое, что его поразило, был момент, когда он получал ключи в гостинице от своей комнаты, номер 234, и, соответственно, ему сказали 234. Вот теперь давайте его процитируем, его реакцию. «В недоумении я не мог понять, стою ли я перед милой девушкой в Москве или нахожусь в Бенаресе или Уджайне где-то 2000 лет назад. На санскрите 234 будет Двишата Дриджата Четвари. Возможно ли большее сходство? Вряд ли найдется еще два различных языка, сохранивших древнее наследие, столь близкое произношение до наших дней». Вот, это, соответственно, реакция индийского санскритолога. А теперь немножко поговорим о том, что, видя такое совпадение языков, скажем так, да, наверное, можно сделать выводы о неком родстве индоевропейских народов, а может быть, о единой прародине, о едином праязыке. И встает вопрос, а есть ли еще какие-то доказательства, кроме схожести языка? Вот так как у нас, в принципе, тема сейчас только о языке, мы буквально вот пару слов скажем про эти доказательства и пойдем дальше. Хочется, конечно, сказать о исследованиях Анатолия Алексеевича Клёсова, советского американского биохимика, доктора химических наук, лауреата премии Ленинского комсомола и Госпремии СССР. Работы ученого посвящены ДНК-генеалогии, науке, изучающей последовательность ДНК и скорости накопления мутаций в ДНК человека. И, соответственно, он делает очень интересные и простые для нас, наверное, выводы. Вот давайте прямо его процитируем. «Гаплотипы индусов и славян практически совпадают, и славянский гаплотип старше на 950 лет. Ясно, что прославяне пришли в Индию, а не наоборот». Кроме того, вот недавно я попала мне в руки очень интересная книжка о архитектуре, о схожести архитектур храмов России и Индии. И вот давайте тоже прям немножко об этом поговорим. То есть, как оказалось, основные элементы в устройстве храмов совпадают. Ну вот, например, храм Бейджанд в Гималаях и разбирается церковь Тихвинской иконы Божией Матери в Торжке. И оба эти храма состоят из главного объема. В России этот объем называется стопа, в Индии он называется вимана. Соответственно, главный объем – это место, где происходит само служение. Трапезная в Индии, она называется мандапа. Притвор. Притвор – это обустроенный определенным образом вход в храм. Соответственно, в Индии он называется артха-мандапа. Ну и галерея – это некая веранда с навесом вокруг. Соответственно, вот ее можно видеть, например, в Дели есть такой храм Джамараджарата. Если говорить о славянских храмах, то это храмы в Галиции, село Звыжень, и Польша – это село Овчары. Ну, скажем так, резюмируя вот наш разговор о санскрите, видна тесная связь, взаимосвязь народов, культур, языков русского и санскрита. Ну и, наверное, сложно сказать, какой был язык первичен, русский или санскрит. Скорее всего, был какой-то праязык, который позже, да, вот какая-то часть наших предков осталась на территории России, Сибири, какая-то часть ушла на территорию Индии, и вследствие этого языки несколько изменились, стали отличаться друг от друга. Теперь с вами перейдем к следующему вопросу. Методы изменения языка. Ну, что это может быть? Замена кириллицы на латиницу, замена букв Б на В, З на С, К на С, Г на Х. Ну, об этом поговорим подробнее. Создание новых правил. И заодно обсудим части слов русского и английского языков. Вот сегодня буквально прочитал новость о том, что в Казахстане окончательно утвердились в том, что кириллицу будут изменять на латиницу. То есть, да, такое какое-то сознательное стирание культуры. Вот, как, ну, оказывается, подобные процессы происходили не раз, и начались они достаточно давно. Очень интересным примером вот такой замены может служить плачевная речь по Карлу XI. Документ был написан церемонимейстером шведского королевского двора, соответственно, на русском языке того времени по случаю смерти шведского короля Карла XI, который умер в 1697 году. Речь была произнесена в Стокгольме примерно полгода спустя после смерти Карла в день его рождения на мемориальной церемонии, в момент, когда останки короля были перенесены в усыпальницу шведских королей. И впоследствии речь была издана и напечатана латинским шрифтом в двух экземплярах. Ну, как, скажем, пишут официальные источники, речь представляет интерес для исследователей-славистов как образец транскрипции русского языка конца XVII века, для литературоведов как образец поэзии того времени, а для историков в связи с разными гипотезами, выдвинутыми для объяснения появления подобного литературного памятника в контексте отношений шведской короны и ее русскоязычных подданных. И вот теперь самое интересное. Речь была написана по-русски, но отпечатана латинскими буквами, так как, ну, якобы в распоряжении не имелось литер кириллицы. И на самом деле это все, скажем так, ну, официальная версия кажется немного странной. И вот почему. То есть, во-первых, далеко не все русскоязычное население, тем более Швеции, в то время умело читать. Да, ну, то есть дали вам речь, ну и что толку, если читать вы не умеете. Тем более читать на своем языке, ну, на латинице. Во-вторых, эта речь была напечатана всего в двух экземплярах, а этого вряд ли хватит для всего русского населения. А если, скажем так, этого русского населения было мало, то не слишком ли это большая честь для этого русского населения? И вот у меня теперь, ну, скажем так, я распечатал эту бумажку с этой речью, первоначальным ее листом. Кому интересно, может там, я не знаю, прямо онлайн набрать «Похоронная речь шведского короля». И вот здесь действительно, скажем так, буду говорить то, что вижу, да, напечатаны некие слова, причем слова русские, но латинскими буквами. Вот давайте я даже попробую сейчас что-то прочесть. «Плачевная речь на погребении Карлоса XI, славного, благоговенного и милостивого нашего государя, ныне у Бога спасенного, когда его королевское величество от души оставленное тело, с подобающей королевской честью и сердечным своих подданных рыданием, будет погребено». Вот ради интереса, как написано слово «благоговенного». Ну, конечно, это латиница. Давайте. BLAGHOGOWE2NAGEO. То есть с трудом, но это прочитать можно. Соответственно, все мы знаем, да, что Владимир Ильич Ленин в свое время хотел произвести подобную реформу и в только что развалившейся Российской империи, но, слава богу, этого сделать не успел. Вот, ну, еще один хороший современный пример – это польский язык. По крайней, ну, я сейчас, опять же, сразу предупреждаю, что в произношении я на польском не силен, меня интересовало только написание, поэтому я буду говорить польские слова, ну, наверное, неправильно, но, опять же, главное – написание. И вот давайте разберем русское слово и соответствующее ему польское. Несколько примеров. Улица. Так и пишется только латинскими буквами. Улица, птица или птаха. Птах. Страна, край. Ну, в принципе, тут все понятно. Граница, граница. Кот, кот. Окно. Точно так же пишется только латинскими буквами. Окно. Слово, слово через W. Страница, страна. Дорога, дрога. Буква, лист. Ну, здесь, понятно, аналогия. Сказка. Вот интересно, байка. Нога, нога. Рука, река. Голова, глава. Час, година. Тут тоже, да, понятно, аналогия. Враг, врог. Конь, конь. Ну, и так далее, и тому подобное. Вспоминая Шишкова Александра Семеновича, о котором мы сегодня говорили, вот он писал о том, что в таком случае, что это не разные языки, а скорее разные наречия. Давайте теперь, раз уж мы затронули реформы, которые проводились в русском языке в 17 году, да, часть из них, слава богу, не была воплощена, да, вот, например, переход на латиницу, но отчасти все-таки немножко нагадили, скажем так, в русском языке. Вот давайте посмотрим, что, например, сделали. Во-первых, сократили русскую буквицу. Из алфавита исключались буквы «ять» и «фита», и исключалась буква «и» десятиричная. Вместо коих должны теперь употребляться «е», «ф» и «и», соответственно. Ну вот, приведем примеры. Да, слово «мир» – это «мир состояния без войны», и слово «мир», которая писалась через «и» десятиричное, это как английское «ай», это «общество». Соответственно, раньше эти слова имели, ну, и сейчас имеют разные значения, но раньше они писались одинаково. Следующий исключался твердый знак на конце слов и частей сложных слов. Изменялось правило написания приставок. Вместо «z» писалось «s». Ну, например, да, как мы уже говорили, разбить, ну, осталось разбить, разораться, расступиться, но раз, соответственно, так писалось ранее, теперь надо было писать расступиться, то есть вместо буквы Z появлялась буква S. Писалось бессердечный, стало писаться бессердечный. Писалось беспечный, стало писаться беспечный. Ну, и еще вот такой тоже важный момент изменения. В случае, если после приставки находилась гласная, то буква «и» заменялась на «ы». Но вот, чтобы было понятно, приведу пример. Если ранее слово «подыграть» писалось через «и», ну, то есть «подыграть», логично, что когда мы разбираем слово на части, ну, «игр» там корень, то теперь оно пишется «подыграть» через «ы», «подымать». То есть вот какой корень в слове «подымать»? Ну, наверное, «ым» – это что-то непонятное. Ранее оно писалось под «имать», и, ну, понятно, «имать» — это что-то забирать себе. Ну, еще один пример — это слово «подытожить». То есть есть итог, а тут почему-то «итож». Корень превращался в «итож». И логично, что данные изменения, мягко выражаясь, подрывали науку языкознания. И в тот момент, в момент принятия вот этих новых правил, на самом деле было очень-очень много возмущений. Ну вот что писали в то время об этом? «Никто не имеет права насильственно производить изменения в системе установившейся орфографии. Допустимы только изменения, которые происходят незаметно под влиянием живого примера образцовых писателей. В реформе нет никакой настоятельной надобности. Усвоение правописания затрудняется не только самим правописанием, сколько плохими методами обучения. А нужно, чтобы одновременно с проведением реформы орфографии в школе были перепечатаны по-новому все школьные учебники. Далее нужно перепечатать всех классических авторов – Карамзина, Островского, Тургенева и других. Необходимо, чтобы весь преподавательский персонал сразу с полной готовностью и с полной убежденностью в правоте дела принял единогласно новое правописание и держался его». Ну и так далее и тому подобное. Соответственно, назывались и плюсы, но они, скажем так, такие смехотворные. Например, это экономия краски при печати, это упрощение языка. Ну, говорили так, что меньшее количество правил и путаница. Но не значит ли это, что тогда уж совсем давайте сведем все к минимуму и будем там рычать, мычать, хрюкать, я не знаю, как животные. Теперь перейдем к вопросу, скажем так, еще одного метода изменения языка, который может, в принципе, совершаться осознанно, так, наверное, и неосознанно, там, в ряде каких-то причин. Это замена букв «Б» на «В», «З» на «С», «К» на «С», «Г» на «Х». Вот для наглядности давайте сразу же примеры. «Вавилон», «Бэбилон», да, соответственно, меняем «Б» на «В» и меняется произношение. Интересный пример «Василий», «Базилевс». То есть здесь «Б», «В» меняется на «Б», а «С» меняется на «З», и вот «Василий» превращается в правителя. Уже упомянутое нами слово «варвар», «барбариан». То есть вот «вар-вар» заменяется на «бар-бар», по сути. Теперь рассмотрим буквы пару «ЗС». «Азия». Ну, соответственно, все мы знаем, что на английском «Азия» пишется через «С», «Асия» или «Эйша», если правильно произносить. На самом деле, вот вообще «Азия», есть такое мнение, что почему «Азия» называлась «Азией», потому что жили в ней «Азы». Например, даже подчиненные Ивана Васильевича Грозного подписывались «Сей аз есть холоп твой». Ну и понятно, что азы — это некие основы, и очень может быть, что слово «аз» как раз и происходит от слова «аз». «Г» и «Х» в русской буквице. Алексей, кстати, вот вопрос вам. Давай. Алекс, могу ли я в прямом эфире произнести, как в русской буквице читалась буква «Х»? Но если это будет звучать не матерно, не вызывающе, пожалуйста, произноси. Ты давайте, имеешь в виду «хер»? Да, точно, «хер». Соответственно, ну, все мы понимаем, что это образ некого мужского начала. Отсюда ведем параллели и видим в английском... Сразу тогда уточнение. Если уж мы говорим про буквицу, это не только образ мужского начала, там много значений. Ну, скажем так, одно из. Вот. Одно, вот, давай. Одно из? Одно из, да. Давайте говорить четко и правильно. Соответственно, проводим параллели в английский язык. Hero – герой. Соответственно, вот этот же самый хер там и присутствует в этом слове. Геракл – это, да, мы меняем «г» на «х», получается «херакл», «херкулис». Сын Зевса. Соответственно, берем немецкий язык. Керр – это вообще обращение к господин, мистер, мужчина. Уважаемый. Уважаемый причем, да. Важный. Это много чего с этим связано. Да. Вот. Интересно, что в США в момент, скажем так, создания наркотика героина ему осознанно дали такое название «hero in», то есть «герой внутри». Вот, следующая пара, ну, она такая больше, наверное, не показательная, а вот именно как изменяется произношение буквы К и С, когда ну, буква Си, по сути, буква С произносится как К. Кэббидж – это капуста, кейдж – это клетка, карт – это карточка, ну и так далее. Так, мы с вами рассматривали схожесть русского языка санскрита, немножко так по польскому языку пробежались. Давайте теперь перейдем к английскому языку. И, ну, опять будем пользоваться, наверное, самым простым и логичным методом – это метод сравнения. И вот очень много интересных примеров в английских словах есть, начинающихся на букву F. А как известно, буква F, скажем так, не является исконной русской буквой. И, насколько я знаю, даже Александр Сергеевич Пушкин, написав одну из своих поэм, то ли, вот сейчас боюсь соврать, то ли, по-моему, Руслан и Людмила, очень гордился, что только одну букву, только одно слово, начинающееся на букву F, он там употребил. Может быть, о царе Салтане все-таки? Да, может быть, может быть. Вот, ну, как сказал, могу ошибаться здесь. Где давай... слово «флот» он применил. «Флот», да, да, верно. Вот как раз давайте теперь начнем сравнивать английский и русский. И вот ну, давайте со слова «флот» и начнем. То есть, если у нас есть слово «плот», соответственно, аналог. Меняем букву «п» на «ф» и получается «флот». Еще интересный пример слова «пламя». Меняем букву «п» на букву «ф» и получаем, вот если читать без акцентирования внимания на правильном английском произношении, то мы получим «фламе». Ну, то есть, вот по сути, один в один, я думаю, что вряд ли бывают такие совпадения. То есть «флейм», а читается как «фламе». У нас, скажем так, было слово «перст», главный палец, да, вот первый, скажем так, палец, а у них буква «п» на букву «ф» поменялась и получилось «ферст». Соответственно, первый, лучший, главный. Давайте еще немножко посмотрим слова. Баба, бабу, ну то есть бэйби, по сути, да. Бить, бед, но пишется как бить. Черешня, черри. Сын, сон. Брат, брозер, бразер, если правильно да, произносить. Мать, мазер. Сестра, шиста. Толковать, толк. Ноус, нос, ноуз. Стул, стул. Грунт. Ground, ключи, keys. У меня вот, кстати, дочка двухлетняя, буквально недели три, что ли, назад взяла ключи в руки, в руку начала трясти, говорит, ки-ки. Ну, то есть вот тоже такой показательный пример. Еще хотелось бы затронуть в продолжении вот нашего разговора да, о замене, там, произношении и замене букв. Все мы знаем произведение Вальтера Скотта «Айвенго». Так вот, оказывается, что на английском название пишется как, если читать по-русски, не, там, ну, не изменяя подачу голоса, вот, скажем так, английским акцентом, то мы прочитаем Иван Гой. Вот Иван Хой. Ну, соответственно, мы знаем, что буква Х меняется на Г. Иван Гой. По сути, ну, Гой, да, это в русском, в русском языке есть... Такое обращение, вот даже когда приходит в сказках добрый молодец там, к бабке Ёшке, она спрашивает, гой ли ты есть, добрый молодец. То есть гой человек, скажем так, идущий по неким таким правильным нравственным жизненным путям. Отсюда, кстати, слово изгой, человек, переставший быть гоем. Соответственно, как видим, да, связь многих слов очевидна, причем во многих языках это английский, русский, и польский, и санскрит и так далее. Давайте немножко поговорим о том, чем эта связь может быть вызвана. На то имеется несколько причин. Ну, первое, это, как мы уже говорили, существование некого общего проязыка. Второе – это частично, возможно, умышленное изменение слов, да, хорошо видно на примере буквы F. Третье – это наличие родственных групп языков, то есть когда в двух языках встречаются слова, понятные, скажем так, носителям обоих языков. Есть даже специальная шкала, разработанная американским лингвистом по фамилии Сводиш, которая характеризует степень родства языков. Она основана на количестве процента общих слов в языках. И есть еще шкала русского исследователя Яхонтова, в которой учитывается также степень взаимопонимания носителей двух языков. Так, четвертая причина схожести языков – это похожие слова появились, ну, могли появиться в русском, английском, каком-то еще языке посредством заимствования этих слов из других языков, ну, там, латинский, арабский, что-то еще. Ну и, кстати, третья и четвертая версия могут быть отнесены к существованию общего праязыка. Вот, и есть такая версия, ну, скажем так, достаточно забавная, про появление такого английского акцента, немножко как будто мы разговариваем с набитым ртом. Вот была цинга, которая, скажем так, оставляла людей без зубов, и народ после выпадения этих самых зубов начинал шепелявить, и в языке сохранились характерные шепелявящие, свистящие звуки. Давайте теперь перейдем к следующему вопросу. Правила словообразования. А именно, соединение более простых слов, образность, плавающее ударение, замена согласной в корне, неполногласной формы. Логично, я думаю, предположить, что речь, ну, как и вообще все на свете, развивалась поэтапно. Сначала появлялись некие природные звуки, да, как об этом и писал Шишков. Там слогокорни или словокорни, как хотите называйте, которые изображали рычание, мычание, жужжание, что-то еще. И на основе этих звуков начали появляться слова. Вот очень показательное и красивое слово – это слово «шелест», да, вот «шелест». И, соответственно, мы его произносим, и в голове какая-то такая картинка теплого лета, я не знаю, там залитый солнцем лес, звук листвы под ветром. Вот. И это все формируется в такую картинку, скажем так, которая называется образностью речи. То есть это когда в голове при произнесении слов рождаются какие-то там картины, ассоциации, может быть, даже тактильные, зрительные, слуховые эффекты. Вот. Соответственно, эти образы, выраженные в словокорнях, ложились на предметы, на явления, каким-либо образом связанные с изначальным природным звуком. И, соответственно, с развитием речи каждому слову давался свой род – мужской, женский или средний. И часто это происходило в зависимости от того, какую роль выполняло то или иное действие, предмет или явление. Чаще всего отождествление проводилось с продолжением рода, ну, поскольку род в то время для человека стоял во главе всего. Ну, матушка-земля получила женский род, да, поскольку она рожала из своей плоти растения, давала пищу, пропитание. Ну, например, свет, да, если говорить про свет. Свет изливал из себя Ярила, и, соответственно, сам свет получил род мужской, поскольку он оплодотворял землю теплом, светом. Интересно отметить, что и, скажем так, человек отождествлял себя с растением. Ну вот какие примеры. Для появления новой человеческой жизни и нового растения нужно семя. Когда семя попадает в необходимую среду, начинает зреть плод. И вообще есть такое мнение, что даже слово «здоровье» оно произошло от словосочетания «с дерева». И если взять современное словообразование, то мы увидим, что, в общем-то, ничего не поменялось. Название вещей, явлений по-прежнему отображает в себе определенные характеристики, определенные ассоциации, которыми эти вещи обладают и которые эти вещи вызывают. Ну вот, я не знаю, начиная с самых простых, самолет, паровоз, водород, вездеход, да, там, до более сложных, может быть, для современного понимания. Ну, например, целитель, да, тот, кто восстанавливает раны, тот, кто делает тело и душу целыми. Богатырь, несущий Бога, да, где вот тырить здесь имеет значение нести. Ведьма, ведущая мать, ну и так далее. Очень часто в образовании слов участвуют приставки, предлоги, ну, предлоги, ставшие приставками, наверное, даже так правильно сказать. И порой эти слова они сильно маскируют первоначальное слово и смысл. Ну вот, например, скажем так, слово «безобразный». Ну тут, я думаю, все понятно, это «безобразный», да? Присоединяется приставка «без», смещается ударение и получается «безобразный». «Слуга». Здесь уже, наверное, немножко сложнее. Ну то есть это человек, пришедший с луга. ну, слуги работали на лугу, да, там хозяин-барин сидел где-то у себя в хоромах. Наблюдатель, соответственно, видящий ясно, ну, есть даже такое выражение, ну, как яблочко по блюдечку, да, и мы все на, как на блюде видим. Беспечный – это человек, ну, во-первых, пользуемся правилом, да, что до 17-го года слово писалось как «беспечный», и понимаем, что это человек без печки или, точнее, без опеки, потому что опекать – это значит заботиться. И, по сути, когда мы кладем в печь там, пищу для приготовления, то печка о ней заботится и делает, и приспосабливает ее к употреблению нами, скажем так. Растение писалось как «растение». Тут понятно, что да, это дающее начало для тени, для ее начала. Развитие – то же самое. Ну вот интересное слово «доблесть». Да, доблестные воины – это воины в начищенных до блеска доспехах. То есть ну, начистить до блеска. Вот получается доблесть. Интересное слово, которое в дальнейшем стало там, приставкой и предлогом – это «вы». Ну, например, «выключить», «выгнуть», «выдать». А также это слово «вы» имело значение чего-то темного, непознанного. Да? Именно поэтому Бога не называют на «вы». Именно поэтому Святослав, когда шел на Хазар, говорил «иду на «вы». То есть это даже не сколько уважение, а сколько там прямое обозначение «иду на тьму», «иду на что-то непознанное». Давайте теперь про еще одно правило поговорим. Соответственно, в угоду формирования слов существует, скажем так, функция замены гласной в корне, которая меняет слово, позволяет взглянуть на него под новым углом и порой даже меняет значение. Вот давайте посмотрим, как это работает. А вообще цепочки такие: К, Ч, Х, Ш, Ц, Г, Ж, З, С, Д или Т. Слово «суша», соответственно, меняем «ша» на «ха», получается «суху», «суха», «сук», «сучок». То есть «суша», «суха», «сук», «сучок» мы понимаем, что это ну, однокоренные абсолютно слова. А чуть сложнее «лицо», «личина», «лика», «лихо». А «род», «рожать», «родина», «целый», «чело». То есть, да, буква «ц» и «ч» взаимозаменяемые, соответственно, «целый» и «чело». И даже слово «человек» ранее могло писаться как «целовек». Ну и, ну, например, еще «век вечности». А вдобавок ко всему, многие слова обладают двумя формами – полногласной и неполногласной. И одно слово в разной форме может иметь разный временной окрас, либо вообще да, менять смысл. Ну, давайте опять на примерах разберем. Хоромы, храмы, да, то есть тут оро заменяется на ра. Город, град, оро на ра. Корова, крава, молочный, млечный. Порох, прах, здесь слово даже немножко меняет свой смысл. Хоробрый, храбрый, берег, брег, мрак, морок. И очень многие слова, если к ним повнимательней приглядеться, раскроют свой действительно древний первоначальный смысл и даже будут являться неким историческим маркером, могущим дать представление о этой самой прошлой жизни. Ну вот есть такое всем известное выражение «носишься как оголтелый». И все его знают, все его периодически употребляют, но думается, что не все понимают изначальный смысл. Давайте же про него немножко поговорим. В Древней Руси, когда русское войско сталкивалось с противником, много превосходящим в численности, витязи, богатыри, воины снимали с себя брони и бросались в бой с голым торсом, ну, как бы соединяясь с ветром, с природой. Это был обряд, один из обрядов, посвященных богу грома молнии, защитнику Перуну. И очень хорошо этот момент показан в фильме «Русь изначальная», который снят по соответствующей книге. Давайте пойдем дальше. Водитель. Почему слово «водитель» так пишется, так произносится? Первыми водителями были мужчины, которые управляли ладьями, лодками, да, то есть они водили по воде. То есть в слове «водитель» первоначальное значение имеет «вода». А женщины, как правило, оставались на берегу и там дожидались мужей, хранили дом, хозяйство, и поэтому их стали называть берегинями. Ну, то есть женщина на берегу – берегиня. И поэтому берегиня впоследствии приобрело вот такой оттенок сохранения. Слово «доля» в значении «судьба». Почему, да, почему вообще слово «доля» мы можем… Ну, «доля» равнозначно «судьбе» бывает очень часто. А раньше эти слова напрямую зависели друг от друга и от того, какая доля, ну, скажем, убитого оленя достанется твоей семье или какая доля земли, плодородна или нет, достанется твоей семье. Зависела сытость, зависело здоровье, а значит, судьба твоих родных и близких. Слово «чародейство». Слово происходит из обряда, проводимого с водой перед поливом земли с семенами, да, для того, чтобы ну, семена росли, скажем так, большими и смогли дать много пропитания. Для этого бралась специальная чара, в которую набиралась дождевая вода, и уже над водой именно в этой чаре проводились определенные действия руками. Ну, и, соответственно, вот поэтому слово «чародейство» имеет в себе два корня – это «чара» и «действо». Интересное слово «дорогой». Вот здесь как раз в игру вступают ударения, и, соответственно, при его перестановке получается слово «дорогой». Понятно, что чем больше расстояние проехала вещь, тем большую цену она получает. Ну, Россия-матушка у нас страна большая и великая, поэтому понятно, что логистика играет большую роль. И как и тогда, так и сейчас, скажем так, гораздо дороже доставить какой-либо груз из Москвы на Камчатку, чем там из Москвы в Рязань, скажем. И напоследок вот этого раздела давайте затронем такое интересное правило. Ну, у него или нет названия, или его иногда называют правило 45. То есть это правило, которое помогает бессмысленный набор звуков отличить от речи. И вот был не так давно, может быть, несколько лет назад, предложен учеными следующий способ. Нужно построить график зависимости между звуком или словом и частотой его употребления. Если он будет примерно похож на прямую, идущую под углом 45 градусов, значит, это определенно осмысленная речь. И вот, скажем так, интересно, что при анализе звуков дельфинов получился именно такой график. Перейдем к следующему вопросу. Мы ну, с вами уже успели рассмотреть работы по слогу-слову корням Шишкова, это был 18 век. Теперь рассмотрим современные работы по, опять же, слогу-слову корням Сергея Трофимовича Алексеева и Михаила Задорнова. Вот, ну, немножко хотелось бы рассказать о своих впечатлениях о творчестве Сергея Трофимовича Алексеева. Мне в 98 году на день рождения родители подарили книжку «Стоящий у солнца», которая входит в его цикл «Сокровища Валькирии». И вот, скажем так, приходя домой из школы, буквально с головой погружался в эту его книжку. К тому же действия происходили на Урале, а сам я родом из города Соликамска, на тот момент еще Пермской области, сейчас это Пермский край. А события романа как раз в основе происходили на Урале. И вот именно из этой книги я узнал о концепции русского языка, который строится на слово и слогокорнях. И в то время, лет мне было, наверное, 13-14, как-то сразу стало ясно, и даже вот, ну, не закрадывалось сомнение, что «ра» — это свет, солнце, «га» или «ге» — это передвижение, да, «эстэ» — это неподвижность, «рок» — ну пусть это не совсем слогокорень, это судьба. И в то время хотелось видеть вот эти слогокорни вообще в любом слове, в любом сочетании букв, что, конечно, в корне неверно. И через достаточно большой промежуток времени, если я не ошибаюсь, где-то, наверное, года 3 назад, Сергей Трофимович выпустил роман-эссе в двух частях, а потом выпустил и третью часть. Это 40 уроков русского и ведическую грамматицу. где он уже более подробно остановился на слово-корнях. И давайте немножко его процитируем. «Все языки индоевропейской семьи имеют один и тот же исток и произошли из древнего слогового проязыка, где каждый звук либо звукосочетание несли смысловую нагрузку. Несмотря на внешнюю видимую простоту, это был самый емкий и совершенный язык во все времена человеческого общения и обмена информацией. По своему уникальному состоянию его даже не с чем сравнить. В мире не существует известных систем, которые хотя бы отдаленно напоминали подобную. Цифровые технологии не в счет, ибо имеют иную природу и назначение». Алексеев замечает в книге, что появление азбуки как таковой – это вынужденная мера консервации знаний, скажем так, подстраховка от их потери. А сам язык существует не только, чтобы на нем говорить, но в первую очередь, чтобы накапливать знания и мыслить. То есть язык – это некий совершенный инструмент для познания окружающего мира и самого себя. И теперь давайте рассмотрим несколько примеров основных слогокорней, о которых рассказывает Сергей Трофимович. Ну, например, сочетание букв «Ч» и «Т», то есть «Чт» или «Чит». Это получение и передача знаний. Примеры «читать», «считать», «учить», «поучать», «чтить». В слове «речь», кстати, согласное «ч» имеет отношение как раз к этому значению. Словокорень «ре». «Ре» — это повторение течения. Ну, например, «река», «реку», говорю, да? И как следствие «ре» — это возможное возвращение к исходной точке. Если говорить об английском языке, то там это повторяется, ну, например, слово «repeat» — повтор, реанимация, возвращение души в тело. Еще интересное русское слово «время», то есть это мое течение в этом мире. «Ду» — сочетание букв «д» и «у» — это что-то невесомое, незримое, бесплотное, но осязаемое, имеющее отношение к стихии воздуха. Например, «радуга» — это движение солнечного незримого света. «Дух», «душа», «дума», «дуновение». Слогокорень «го». «Го» — это нечто, стоящее на порядок выше, главенствующее, приближенное к Богу. Ну, есть сударь, а есть «государь». Есть «голова», есть «горыныч». Да? Вот «горыныч» образован из слогокорня «го» и природный слогокорень «рычать». Ну, соответственно, «го» ему дает главенствующий смысл, и «горыныч» таким образом становится неким главным змеем. «Лю» — буквы «Л», сочетание букв «Л» и «Ю» — это свет земной, отраженный. Ну, «люди», «люлька», «люстра». Вот «люстра» — очень интересное слово. Здесь «лю» — это земной свет, а, как мы говорили ранее, «стр» — это некое распространение. Ну, то есть, по сути, «люстра» — это такой распространитель земного света. Теперь поговорим о русском языке, как раз как о языке света, который создавался в солнцепоклоннические времена. Какие маркеры, какие примеры нас на это могут навести? Ну, во-первых, он напитан огненными согласными «г», «ж» и «з», «горение», «жар», «жизнь», «земля» и солнечные корни, про ряд из которых мы уже говорили. Это «хор», это «ра», это «яр», это «лу». Ну вот, например, слово «лучше» что значит? «Лучше» значит «светлее», да? Корень слова «лучше» — это «луч». То есть «лучше» — это «солнечней», по сути. Интересный пример слова «получать», ну то есть «получу». Получить можно от того, кто излучает знания, может быть, положительные эмоции, да, какую-то энергию. Еще одно показательное слово, хотя по нему уже очень много поездили как в положительную, так и в отрицательную сторону, но давайте все равно про него скажем. Это слово «крамола». Абсолютно логично, что сейчас это слово имеет негативную окраску и церковный уклон. Ведь, по сути, крамольники молились исконным богам, да, а не принесенной религии из Византии. Ну, то есть крамола, да, это кра-молвь, то есть молвь, идущая к свету. Еще такой пример слова «перевертыша», слово, которое изначально имело положительный смысл, а потом приобрело негативный, это слово «позор». Изначально оно имело значение языческого представления от слова «зреть», да, то есть люди зрели на это представление. Об этом писал Борис Александрович Рыбаков, советский и российский археолог, историк, академик РАН. Теперь поговорим еще об одном современном исследователе русского языка, Михаиле Николаевиче Задорнове. Пожелаем, кстати, ему крепкого здоровья. Ну, во-первых, хочется отметить роль Задорнова в качестве некого глашатая русского языка. Михаил Николаевич заставил многих гораздо глубже задуматься о родном языке, рассказывая о его глубине, о его тайнах, о значении на своих концертах. Ну, во-вторых, Задорнов и сам проделал большую работу в изучении языка, в исследовании языка, и достаточно долго вел колонку в своем ЖЖ, живом журнале, посвященном этому вопросу, выпустил книгу «Слава роду. Этимология русской жизни». И давайте рассмотрим работы Задорнова с точки зрения рассмотрения форм написания букв. Будем приводить цитаты из его живого журнала. «Л» значит «любовь». В алфавите осталась просто буква «Л», соответствующая конкретному звуку. Я думаю, что не случайно во всех европейских языках любовь начинается со звука «л», за исключением французского. По-французски «любовь» — «амур», что тоже имеет тайный смысл. Звукосочетание «мр» в индоевропейском проязыке соответствует всему, что связано со смертью, а звук «а» до сих пор во многих языках употребляется как противопоставление. Поэтому «амур» — противопоставление смерти, то есть жизнь. А любовь — это главное проявление жизни. Если мужчина и женщина любят друг друга, «л», вот да, здесь он прямо дает, соответственно, рисунки, изображения, надписи этих букв. «Л» — это две палочки, соединенные, да, сверху, все мы знаем, то есть это как бы мужчина и женщина соединились на высшем уровне. А если они соединяются еще и на бытовом уровне, то значит, они построили свой дом. Да, все мы представили букву «Д». И первые послепещерные жилища людей как раз и строились в форме пирамидок – чумы, вигвамы, шалаши. В алфавите от этого образа дома осталась лишь простая буква «Д», ничего не обозначающая, кроме того, как ее произносить. И, кстати, пишет Задорнов, что символ дома так и вырезался на деревянной дощечке пирамидкой, которая стоит на маленьких ножках, дабы жилище продувалось и не гнило. Точь-в-точь наша заглавная буква «Д». Далее Задорнов рассматривает букву «Т», ну, это твердь, да, то, о чем мы уже с вами говорили. То есть вид представили букву «Т», соответственно, похоже на то, как человек, раскинув руки, твердо на ногах, стоит на земле. Соответственно, отсюда и вид этой буквы «Т». А буква «Б». Буква «Б», пишет Задорнов, похожа на беременную женщину. Вообще слово «беременная» образовано от слова «бог», «ра» и «материя». Эта новая материя дается Богом и светом, поэтому с буквы «б» и начинается слово «бог». Даже в Библии, да, сначала было слово, и слово это было «бог». Далее Задорнов рассматривает букву «п». Вот разберем буквально последний пример. «П» означает «по», «поверх». То есть недаром две палочки, и ну, все представили букву «п», и сверху еще одна, да, которая их покрывает. То есть это соединение бытовое, не духовное. Роднички разведены, а крыша над головой вроде как общая. Перейдем к следующему вопросу. Причем сейчас с вами будем вступать в абсолютно, скажем так, неизведанное слово как возможный инструмент творения. Ну, вот как уже было сказано выше, да, начнем пример с Библии. В Библии сказано, это первая строка Евангелия от Иоанна, Новый Завет. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Если брать современное летоисчисление, то рядом с датой сейчас указывается от Рождества Христова. А если смотреть более ранние документы, многие из них, например, уже рассмотренную нами похоронную грамоту шведского короля, то в них рядом с проставленной датой указывается от воплощения Бога Слова. Слово — это вибрация, это раздражение пространства, это колебание воздуха. А вибрирует все, начиная от молекул, кончая с самой Вселенной. И, значит, не исключена возможность, что слово и речь в целом могли быть неким инструментом строения и создания, инструментом влияния на пространство и окружающий мир. Но, опять же, вспоминая Библию, библейский город Иерихон был разрушен посредством как раз звуковых колебаний из труб. Отчасти эта возможность сохранилась и сейчас, и это даже подтверждено физикой. И, скажем так, сейчас понятно, что в этом нет ничего сверхъестественного. Общеизвестно, что воду можно заряжать как положительно, так и отрицательно с помощью музыки либо речи. То есть воздействовать на нее на физическом уровне определенными вибрациями, определенной энергией. Также и с нами, со всеми, да, с любым человеком. Если там на нас наорать, будет достигнут один эффект, у нас будет одно настроение. Если нас взбодрить, если нас похвалить, то эффект будет противоположным. К тому же в русском языке существует достаточное количество слов, определяющих вид нашей речи. Ну, то есть говорить можно по-разному. Можно материться, можно вещать, можно изъявлять, можно твердить. И у всех этих возможностей есть однокоренные слова, означающие процесс творения. Ну, то есть материться – материя, вещать – овеществление, изъявлять – делать явным. Вот по этому поводу Сергей Трофимович Алексеев пишет, немножко поцитируем. «Во главе угла стоял не знак, а живой звук, причем не записанный на каком-то носителе и даже не зафиксированный нотами на бумажке, а всякий раз воспроизводимый устами человеческими, или скорее божественными, если вспомнить расхожую фразу многих древних преданий, где вначале было слово, и слово было у Бога. Мир в начале времен вообще имел стройную гармоничную систему коммуникации, существующую совершенно на иных принципах, благодаря звукам, волнообразным вибрациям определенной частоты. Вот тогда слово можно было и воскресить, и убить. Можно было резать крепчайший гранит, сплавить камни, придавать им нужную форму, преодолевать гравитацию, сооружать из тысячетонных блоков строения. Ну и напоследок давайте совсем чуть-чуть затронем тему образности русской буквицы. А еще в XIX веке в школе проходили образную азбуку. Такую азбуку, где каждой букве соответствовал свой индивидуальный образ, и в голове у обучаемого складывались вполне определенные азбучные истины. То есть создавалась матрица понимания окружающего мира. Ну и недаром само слово «образование» имеет в своей основе слово «образ». Давайте сейчас рассмотрим некоторые понятные истины, получаемые чтением букв образов из азбучной истины, из азбучной матрицы, простите. И вот, ну, просто берем, скажем так, вот эту табличку с русской азбукой и читаем первый ряд по горизонтали, именно по образам. «Аз Бога ведает, глаголя добро, что есть все сущее». Вот здесь нужно заметить, что существующий образ буквы «Б», буки, более нам привычный, был, скорее всего, внесен позже, когда на Руси боролись с язычеством. И сделали это, скорее всего, Кирилл и Мефодий. Давайте еще некоторые примеры с вами посмотрим. По диагонали. «Аз весьма мудр, устоя творя родовые во времени». Первый ряд по вертикали. «Аз живет, как слово цельное снизошло и было познано». Четвертый ряд по горизонтали. Слово «твердое» соединяет устои и смысл, суть. Как можно видеть, и в русской азбуке большое внимание уделяется роли слова. Итого мы получим, если прочитаем, соответственно, все ряды, 16 азбучных истин. Теперь посмотрим, поможет ли нам в некоторых случаях значение образов лучше понять слова. Ну, понятно, что далеко не ко всем словам это можно применить, и не все слова можно разобрать по данному принципу, но все же. Любовь. Разбирая по образам, получается, люди богов или бога ведают. Совесть. С вестью, в соответствии с утвержденными ведами или знаниями. Жрец. Жизнь рекущий. Вот, кстати, о том, что жрец – это жизнь рекущий, в в том числе в своих изысканиях писал академик Российской академии наук Борис Александрович Рыбаков. Ведун. Слово образовано от образа буквы «В», то есть «ведающий», «знающий». И само слово «образ», следуя букве «Ц», можно разобрать как «богами рекомый, сотворенный человеком». Таким образом, можно сделать интересный вывод, да, что понятие «образованный» принимает еще некое дополнительное значение, то есть следующий слову Божьему. Вот, Алексей. Да. Да. Да. Ну, наверное, все, что хотел я сегодня рассказать, я сказал. Если вкратце резюмировать, ну, давайте любить, давайте изучать русский язык. Разговаривать и мыслить на нашем языке – это большая честь и ответственность. Вот скажу хороший, так. Хороший резюме, хороший, да. Давай сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу, коротенькую, буквально там полторы минутки, чтобы чуть-чуть отдохнуть, а потом перейдем уже к общению и к вопросам и репликам, которые поступили в чате Народа Славянского радио и в чате нашего канала на Ютубе. Итак, отдыхаем. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 27 апреля 2017 года, четверг, по одному из старинных, 16 день месяца пассивного наречения, 7525 лета, пятница. Русский язык, этимология, словообразование, применение. Львов Антон, авторская зитель у нас. И пришло время отвечать за свои слова перед нашими радиослушателями. Да, давайте попробуем. В том смысле, что вопросы тебе будут задаваться. Но для начала давай с тобой немножко пообщаемся. Скажи, пожалуйста, вот ты принял такие слова, как «пантеон». Откуда у тебя информация и почему именно слово «пантеон» ты взял за основу, когда говорил про богов? Скажем так, тут все просто. Оно в этот момент пришло в голову. Можно было сказать «ряд богов», там «перечень богов» или... Ну, что-то в этом духе. То есть тут без какого-то особого умысла, скажем так, оно было произнесено. То есть, ну, понятно, что пантеон – это перечень богов, соответствующий определенной религии. Мне показалось, что оно здесь будет смотреться, ну, уместно, скажем так. Понятно. А вообще пантеон – это чего происхождение, на твой взгляд, слово? Вообще слово «пан» – это нечто объединяющее. Ну, например, «пан-Европа» – это объединенная Европа, да, сейчас… Вот, ну, и сейчас, наверное, Европа почти пан-Европа. Пандемия – это средство от всех болезней. А теон, ну, теос – это бог, ну, то есть пантеон – это объединение богов. Если я не ошибаюсь, то теос – это греческий. Ну да, греческое. Понятно. Просто да, когда мы говорим про русский язык, употребляем греческие слова и знаем, что как раз в кавычках благодаря этим нововнесениям так называемых из Греции, из латиницы, из иврита и из европейских многих языков уже искаженные слова, когда к нам стали приходить, наш язык стал засоряться. А вы знаете, и... можно перебью буквально на... Да перебивай, конечно. Вот пару слов, да, вот такой интересный пример. Сейчас модное слово «лук». Ну, то есть это внешний вид. Ну, «лук» – это смотреть по-английски. А я когда первый раз его услышал, ну, то есть было в контексте там, «ой, какой классный лук», ну, то есть как классно выглядишь. Я-то подумал, что «лук» – это, знаете, как там 100 одежек и все без застежек. Я-то почему-то подумал, что это от этого происходит. А оказалось, что нет. Поэтому даже английские слова порой зачастую... скажем так, русифицируются, что ли, и приобретают несколько другие оттенки. Да, я с тобой согласен, что русифицируется. Русский язык, он очень мощный, перерабатывает прочее все. Но лучше все-таки не засорять, чтобы не перерабатывать, поскольку чисто не там, где выбирают, а чисто где не сорят. Вот, и поэтому мне все-таки так видится. Резануло ухо вам, да, Алексей? Да не только, я думаю, мне. Все-таки, когда говорим про русский язык, то лучше все-таки говорить, стараться применять русские слова, значения. Почему я? Согласен. Почему я к этому призываю? Нисколько не запрещаю, я не имею права запрещать, я призываю. Призываю почему? Потому что русский язык и слова коренные, которые в русском языке существуют и достались нам по наследству, они связаны с нашей генетикой, то есть с нашим родом, если говорить по-нашему, с нашей кровью. И не просто так они связаны, они переплетены настолько, что они уже являются частями в наших внутренностей, частями нашей сути жизни. И если мы убираем их, то в этом случае мы теряем те основы, благодаря которым мы здесь и существуем. Вы знаете, о похожем, в том числе, приводя примеры, писал Шишков, про которого мы сегодня говорили. Вот он сетовал на то, что тротуар, ну, раньше назывался пешником, зачем же нам сейчас говорить тротуар? Пульс раньше назывался било, зачем же нам говорить пульс? Поэтому, да, абсолютно с вами согласен. Да, и вот я продолжу. И получается, что когда мы убираем основы, то в этом случае мы себя лишаем самого главного. И мало того, что мы себя лишаем самого главного, мы еще заменяем на безобразное. Дело в том, что русский язык, он образный язык. Каждый образ, он уникален. Нет в русском языке, если разобраться, внимательно посмотреть, синонимов нет. Есть похожие чуть-чуть слова, но синонимы с точки зрения, вот как нам это вкладывают, их нет. Нельзя один образ заменить другим. Как нельзя имя, например, Вася заменить на имени Виктор. Ну, с одной буквы вроде называется, да? Вроде там что-то похожее, там бывает Виктория, там еще какие-то слова. Но похоже чем-то, может быть. Буквы, может быть, там переставлены где-то, но это не одно и то же. Вот то же самое и здесь. Образ каждый уникален. Это нечто живое. И когда мы убираем образы или начинаем лопотать что угодно, не задумываясь о том, что мы делаем, то получается для человека, который уже мыслящий, ну, полный какой-то бред, наверное. Он не может понять, а что ты имел в виду. Потому что он уже видит образы, он уже понимает суть родных слов. А тут так, лепит просто, не понимая. Плюс там примешивает какие-то ругательно-бранные, матерные, ну, другими словами, нецензурные слова. То есть сейчас вместе все объединено, хотя это совершенно разные понятия. И нормальному человеку, который русский человек, ему это становится непонятно. Он уточнит. Он говорит, а что тебе уточнять-то? Я же тебе сказал. И другими словами говорит то же самое. Говорит, а сейчас ты говоришь совсем про другое. Говорит, так я не понял, что ты имел в виду тогда, что ты имеешь в виду сейчас, когда просто меняешь слова. Да, все верно. Вот. И получается, что когда мы убираем образность, а вместо этого вкладываем еще иностранщину, безобразную, то мы становимся сами безобразными. И сетуем постоянно, что же мы так плохо живем? А плохо живем, потому что мы не знаем, не ведаем, а не ведаем, потому что наши родные образы не применяем, а применяем что-то иностранное. До тех пор, пока к своему родному не обратимся, у нас так все и будет. Так я почему спросил тебя, пантеон, откуда слово? Не потому что там оно, ну, в голову пришло, как религия и так далее. Хотя религия, на мой взгляд, я могу, конечно, говорить что-то несоответственно тому, что ты думаешь, но религии в славянстве никогда не было. Все-таки религия — это уже повторная связь, а у нас было непосредственное обращение, непосредственное общение. Да, мировоззрение, скажем так. Да, было свое мировоззрение, там не нужны были посредники. А религия подразумевает посредники, и там, пастухов и так далее. Так вот, если говорить о там, слово «религия», мы разобрались, пантеон разобрались. Так вот, откуда сама информация о богах? Ты ее из какого источника брал, чтобы мне понять? Вы имеете в виду, скажем так, в целом о богах, либо о... Ну да, боги, представления и так далее. Ну, тот же, например, Рыбаков, академик, я читал из его трудов язычество древних славян, язычество Древней Руси. Ну и вообще сейчас, на самом деле, информации много. Я понял. Все, я, в принципе, это и хотел уточнить, потому что есть несколько направлений. Есть так называемое реконструкторское направление, которое строится на Рыбакове и на работах, трудах Рыбакова и схожих с ним. Есть то, что идет из рода в род, вот, и они отличаются между собой, потому что реконструкция все-таки отличается от того, когда люди живут. Я согласен, я читал и то, и то, но я, к сожалению, сейчас не смогу вспомнить. Нет, я не к тому, что к тебе сейчас, я же не хочу эти экзамены срать, я просто уточняю, что это такое, откуда. Почему именно надо, конечно, и то знать, потому что надо иметь четкие представления. Рыбаков занимался реконструкцией, за что ему низкий поклон. То есть он в те времена хоть пытался что-то достать, потому что были очень серьезные гонения на, ну, что бы это скрывать-то, на тех, кто жил по древним нашим заветам, очень серьезные гонения были. И поэтому не высовывались. И не, ну, был то, что называется, пустота была. Пустота, она в природе не существует, она все время заполняется. И вот находились люди такие уважаемые, как Рыбаков и другие, которые через археологические изыскания, через что-то еще доставали информацию и вот как-то ее укладывали. Но надо понимать, что когда реконструкция производилась, она производилась начиная определенного момента. С момента, опять же, если мы внимательно посмотрим, когда первые работы Рыбакова начались, в каком, вернее, времени они относятся, мы понимаем, что в те времена уже начиналось замещение и уничтожение древнего, и замещение на новое. А новое имеется в виду, это приход греко-фаллической религии. И в те времена тогда уже гонения начинались на ведическую и на языческую в дальнейшем, да, так называемую веру и религию. И, естественно, многое было уничтожено, и многое было изменено. Поэтому, когда делалась реконструкция, то во внимание бралось все и по археологии, и по написанному. Описали-то кто? Описали летописи, те, которые сначала уничтожили старое, и потом уже для себя что-то переписали. Поэтому в трудах реконструкторов прослеживается некая или измененность, или некое домысливание, или некие вставки из того, что кто-то уже переписывал. Вот на это стоит обращать внимание. А те, которые жили и живут, и продолжают жить, у них этого не происходило. Там другие процессы были, но об этом можно поговорить. Там, как говорится, в каждой избушке свои погремушки. Да? Вот. И то же самое про имена. Там, когда мы говорили, вот, например, в берестяных грамотах тех времен, там как таковых двойных имен, вот о чем ты говорил, Святослав, Святополк и так далее, там практически не упоминается. Там идут односложные, простые имена, которые больше похожи на клички. Ну, вот как вообще не звали кого-то, там, такой-то, такой-то. Поэтому там как-то все упрощенно было. Но в свое время я задумался, а почему так? Ведь в одних случаях, в официальных каких-то писаниях Святослав упоминается, а в берестяных грамотах ни одного упоминания Святославе нет, например. Да? Ярополк упоминается, а в берестяных грамотах ни в одной не упоминается. Ну и так далее и тому подобное. Почему такое расхождение? Как ты думаешь? Ну, я думаю, причин здесь несколько. Возможно, от того, что часть этих грамот просто, скажем так, не сохранилась. Возможно, от того, что... Ну, можно много гадать, скажем так. Возможно, от того, что что-то было переписано специально. Да, я понял тебя, хорошо. Вот скажи, пожалуйста, у тебя ты один в семье или еще братья и сестры? Сестра. Сестра. Сестру как зовут? Сестра Мария. Вот. А так ее зовут в семье как? Но Маша. Маша. То есть, понимаешь, да? Ну да. Официально Мария, а неофициально Маша. То есть, когда люди пишут грамоты берестяных что-то такое по-быстрому, то в этом случае писать длинные имена смысла нет. Пишут так, как человека называют. И поэтому так называемые есть тайные имена, есть явные имена общинные, а есть имена титульные. Вот Яросвет, Ярополк, Святослав и так далее – это титульные имена, которые давались уже тогда, когда человек занимал какой-то пост. И естественно, что это имя, оно уже в летописях, и ребенку, когда был Святослав ребенок, ему оно в летописи тоже дается, что родился Святослав, потому что титул за ним уже закреплен. А в семье его могли звать просто там, ну, условно так сейчас посмеются, Славиком, да, там, например, или Яриком, или как там еще. Ну, упрощенно, в семье всегда упрощенно. Вот поэтому в берестяных грамотах мы, как правило, не встречаем таких титульных, двояких имен, а просто упрощенные какие-то, вплоть похожие на клички, там, Рябой тебе передаст там, или там хромой тебе даст, или там сходи к хромому. Вот. А уже в официальных каких-то письменах там уже все серьезно по-взрослому. Вот мы, Николай II там и так далее. Ну, ясно, с этим разобрались. Дальше, вот ты, слово Горыныч интересно разобрал, но значит, ты, это же не твое, скорее всего, да? Ты же не сам разбирал, ты взял откуда-то. Откуда ты взял слово Горыныч? Да, это я упоминал, это труды Алексеева, соответственно, 40 уроков русского. Да, известный. Если я не ошибаюсь, это вот как раз оттуда. Ну, смотри, как-то интересно, да, опять же, к семье сходимся. Вот, например, идет человек, его спрашивают: ты чей будешь? Он говорит: я Михалыча сын. Или я Иваныча сын. То есть Иван, Ич, то есть из его рода, да, вот Ич, ему принадлежащий. То же самое. Горыныч. Горин, сын. Горыныч. А Го, как ты правильно отметил, это вышестоящая, Ра. То есть вышестоящая из всех к солнцу. Го-ра. Горын, сын. Горин, сын. Горыныч. Ну, живущий на горе, скажем так. Нет, почему? Почему на горе? Горыныч – это сын горы. Он может быть таких же, он может быть размером с гору в одних преданиях. Он может жить в горе по другим преданиям. Ведь обрати внимание, куда ходил, например, Илья Муромец, или куда ходил сын Илья Муромца, Соколик, когда он свою мать шел спасать, когда они повстречались, если мы возвращаемся, с Ильей Муромцем, стали биться, друг друга в землю вгоняли, но в конце концов Илья Муромец победил и увидел там у него вот это и сказал: а ты чей сын будешь? Там они поругались между собой, но в конечном итоге выяснили, что он-то и есть его сын. И он отправляет куда? Он отправляет его, свою мать. А где была мать? Вот там. А откуда Змей Горыныч-то вылетел? А как раз оттуда он и вылетел. То есть из горы. Ну, это ладно. То есть я предлагаю, как нам вообще в жизни, ну, не тебе только, а и нашим слушателям такой призыв, не всегда относиться к мнению какого-то человека, вот к моему или к твоему, или там еще к какому-то уважаемому или не очень уважаемому, неважно, человеку однозначно, а подходить с точки зрения, если уже говорим о этимологии русского слова, с точки зрения быта, а как в быту бы это сказали, и тогда будет понятно, кто он и зачем он. Хотя версии, на мой взгляд, очень достаточно интересные, вот, но вот я так сейчас думаю, Горыныч, Го – это главный рычащий, но змеи не рычат. Змеи, но они рычать не умеют. Ну, змей тут, я думаю, было как некое олицетворение такого, скажем так, ну, царя зверей, что ли, даже, ну, знаете, как я не знаю, как лев. Тогда бы его не змеи называли, а по-другому, да? Ну, там его называли бы летающий, ну и там дальше у нас же есть грифоны и так далее, что-то такое. Которые, ну, возможно, да. Поэтому я иногда так задумываюсь, при всем уважении, я же уважаю Алексеева, и уважаю и других писателей, вот, и мне нравится то, что они делают, это же лучше, чем вообще ничего не делать, да, и иногда очень слушаешь так задорного, и так прям, эх, давай рассказывай, как интересно, как здорово. Ну, молодец же, здорово он рассказывает, и интересно, и он экспедиции ездил, ну, правильно, и раскрыл, чем самое было. Главное, что люди, ну, скажем так, эти рассказы заставляют задуматься. Да, вот я про говорю, рассказывай. А когда он, тем более, выходит на сцену, и зал, который пришел посмеяться, и вдруг он так как даст в зал, да, а люди не ожидали этого, опа, и голову закрутили в другую сторону. Это же памятник надо ставить такому человеку. Вот, и надо понимать, что такие люди на вес золота, те, которые не боятся, они просто высказывают свою точку зрения. Ну, и даже если на чей-то взгляд не попал в каком-то слове, но это не означает, что все слова не попал, правильно? Или там, опять же, а вдруг я ошибаюсь, вдруг я там сказанул, а сам и не подумал, да? Поэтому вот я предлагаю всем, во-первых, ни мои, ни чьи другие слова на веру не брать, послушать, взять как пример, как основание, разобрать, посмотреть другие варианты и с точки зрения, опять же, русского языка подходить дальше к этому всему, чтобы было понятно, как чего. То есть сами задумывайтесь. Наши передачи, вот тут, например, сейчас, чтобы так далеко в лес не убегать, если, конечно, в чате еще это не убежало, сейчас я тут уже убежал очень далеко, очень интересный был. А, вот, сейчас я прям тормозну, чтобы он не скакивал, чай, прокрутку убираю. Вот, скажи, пожалуйста, пишет слушательница, почему у вас авторы, пользуясь своим самомнением, делают ложные выводы, представления, и как, их как конечную истину. У нас здравомыслящие уже не проходят, и еще пользуются авторы чужими трудами и чудесным образом составляют из них речь. Пока все я прослушала, это Ивашка, Задорнов, книга по буклице, концептуала, а также через одну программу, и это правильно, еще раз говорю, пишу не для того, чтобы перепалку устроить, для того, чтобы разобраться. Но на мой взгляд, я отвечаю, во-первых, у нас авторы, вот такое здесь звучит, как будто это наши авторы, которым мы платим денег, они к нам приходят. Нет, это такие же у нас авторы, как и у вас авторы. Вот Антон, он разобрался в какой-то теме. И он пришел, он написал книгу. Это труд серьезный, да. То есть, как это я тут пошутил, когда ты говорил, там у нас же в чате идет разговор. Я пошутил так. Это книжная эволюция. Человек из писателей перешел в разряд, из читателей перешел в разряд писателей. Но это же книжная эволюция. Человек, вот. Вам же никто не мешает то же самое делать. Ну, прочитали, вы теперь сами оформите это, теперь сами сделайте издатель. Это же творчество. Опять же, вас никто не заставляет это слушать. Не-не, ну давай так, слушать, не слушать, это мы не заставляем. Сейчас об этом даже говорить не хочется. Просто я про то, что это такие же авторы на нашем радио, как и авторы везде. Мы никому не указываем, как чего говорить. И если Антон пришел и говорит, я хочу рассказать, я говорю, отлично, рассказывай. Он рассказывает. Вот, поэтому он высказывает только свою точку зрения. И я призываю в очередной раз, не согласен, тем более рой дальше, копай дальше, бери в луки лом, лопату там... И вперед. Даруешь? Приходи к нам, рассказывай. Мы будем рады, чтобы ты поделилась своими мнениями, своими трудами. От этого обогащается мир. Ты проявишь здравомыслие с своей точки зрения. Антон проявляет сейчас с своей точки зрения. Я тумничаю со своей точки зрения. Но от этого-то мир не рушится. Наоборот, мы раскрываем со всех сторон. Ну а то, что Ивашка, Задорнов, там, Алексеев или кто-то еще по буквице из концептуала, ну так... Хорошо, что человек это все взял, собрал вместе, ну так и все здорово. Я не вижу здесь ничего плохого. Не читал половину из перечисленного тут. Да, ну опять же я говорю, ничего плохого здесь нет. Ничего плохого здесь нет. И тем более, что будут слушать эту программу не только те, которые уже все это прочли, им это уже может быть интересно, а будут слушать те, которые услышат, ух ты, как интересно человек излагает. Вот. А Антон, к слову, так сказать, излагает очень стройно все. Ну ладно, идем дальше. Теперь вот про позор. Что там вот позор там интересно прозвучало? Так зацепилось слово позор, так зацепился. Да, ну, корень зреть, соответственно, об этом к негодованию, видимо, некоторых слушателей. Я приведу пример из Бориса Рыбакова. Об этом писал академик Рыбаков. Позор – это языческое представление. Ну, в слово «языческий» мы вкладываем положительные какие-то вещи, да, положительный окрас. Это некое представление, которое можно было зреть. Соответственно, вот эти языческие представления с точки зрения христианства являлись вовсе даже не положительными, поэтому слово «позор» со временем приобрело негативное значение. Угу. Ну, смотри, на самом деле, опять же, здесь свою точку зрения выскажу, ни в коей мере не противоречит твоей, уважаемому мной Рыбакову. Вот есть такое понятие «позорный стол», «столб». То есть в общинах было такое место, где стоял столб, и в случае чего к этому столбу просто вызывали того человека, который что-то сделал не то. И он перед общиной или перед уполномоченными общиной людьми или капенами, или, ну, скажем так, сотником или в присутствии людей давал отчет о своих деяниях. И поэтому он выставлялся на позор. Ну, зрение, опять же, да? Его да, зрение. Позор, да, есть обзор, есть узор, там, да, и так далее. А это есть позор. То есть это место, где человек должен был отчитаться о том, что сделан. Если же совсем что-то не в то место, то были даже случаи, когда как типа наказание потом вот в Средневековье, в Европе, это превратилось, знаешь, такая колодка, куда человека ставили, угу. Да, на площади, да. Закрывали руки, голову, и он стоял, и каждый проходящий мог или плюнуть в него, или там тухлым чем-то бросить, или взять с земли что-то такое свежее, произошедшее от пробегающей собачки или хрюшки, ну и помазать его. Вот. То есть в дальнейшем упрощен такое понятие «позорное место». оно превратилось вот в более жесткое в средневековье европейском, когда просто человека так вот ставили в неудобную позицию, полунагнувшись, и он целый день там или там, сколько ему назначал, староста этой деревни, там два дня, например, стоял, и сесть не можешь на колени, потому что задохнешься, да? Вот. И долго стоять, наклонившись, тоже не можешь, спина начинает ныть. И вот они там мучились. Да еще и без еды, потому что представляли стражника, чтобы никто не имел права там в течение вот этого срока позорный его оттуда выпустить. Поэтому позор, я не считаю, что это языческое что-то. Это, скорее всего, просто наше русское слово, которое означает, вот когда выставляли на вид, для того, чтобы человек отчитался. Это мог быть уважаемый человек, который вышел на позор, а мог быть вот тот, кого призвали к ответу, встали на это позорное место. И, кстати, или как вариант, это слово могло иметь несколько значений, как, я не знаю, как сейчас ручка, да, это дверная ручка, либо это пишущая ручка. Да, я же про это и говорю. Это мог уважаемый человек выйти на место, на лобное место, да, и рассказать о том, что он хотел сказать. Или могли призвать кого-то. Но тогда вот слово «позор», он в том и в другом месте работал, но только чаще все-таки на позор вызывали тех, кого надо было зреть, и в него так говорит такой-то. А что касаемо… Потом это уже укоренилось, как ты правильно отметил, уже что-то такое негативное, ругательное. Вот. И поэтому позор, да, но все-таки это русское слово. А насчет языческого, здесь такое у меня представление. Вот сейчас много там идет споров, которые разбивают наше общество на разные течения. На мой взгляд, пришло время нам не разделяться, а объединяться. И если наши враги нас пытаются разъединить, вот когда вы следуете их увещеваниям и разделяете, задайте себе вопрос, а по чью дудочку-то опляшете? Но нас ведь долго пытались развести по углам. Нас долго пытались сделать так, чтобы мы мордобой друг другу устраивали. Вот вопрос. Если вы расходитесь по каким-то там мелким закоулочкам славянства так называемого и тычете друг друга там какие-то упреки, в этом случае на чьей вы стороне, против кого вы это делаете, на чью мельницу воду льете? Что ты хотел сказать? Почему вы разделили слово русский и языческий? То есть прямо я сейчас объясню. Противопоставили. Я сейчас объясню. Я сейчас как раз к этому подводил, что сейчас слово «языческий» воспринимается в нашем обществе не очень однообразно, вернее сказать, совершенно по-разному. Например, если это община языческая или человек относится к язычеству, он этим гордится. А, например, христиане могут сказать: «Фу, ты язычник там поганый», да, то, что означает «поганус» там, от латинского, значит, в погонь, ну, простонародье, не в общине христианской состоящей. Вот, поганый, значит, типа там русское слово «язычник». И, на мой взгляд, сейчас, чтобы снять какие-то вот эти вот упреки там и так далее, надо убрать. И поэтому я предлагаю следующее. Разобрать слово «язычник». «Язычи» — это представитель какого-то рода, направления какого-то народа, язычи. Поэтому, когда кто-то говорит, я там язычи такого-то, ну, значит, понятно. То есть это народник можно называть, народник. Поэтому, опять же, тоже хочу заметить, ведь языч народа какого-то, то есть языч, да, пользуясь правилом там каче, язык. То есть каждый народ определял свой язык. Вот. В принципе, язычник – это, ну, говорящий на каком-то языке, может быть, и вот даже вот так, или ясно говорящий. Да, все верно, но только есть упоминание. Вот сейчас говорят, вот дали там, нет такого упоминания. На самом деле, в первых словарях оно было. Вы можете посмотреть первые словари, там говорится, язычник – это представитель другого народа, другой веры. И в христианстве тоже остался язычник – представитель другой веры и другого народа в христианских словарях. Так вот, когда говорили «язычи», это говорило к нам. Когда говорили «язычник», это говорит, что это нечто другое. И, кстати, некоторые заповеди говорят: не давайте на поругание язычникам своей святыни. Это не христианские заповеди, это древние заповеди ведические. То есть мы видим, что язычник и там применялось неоднозначно. Так вот, если мы же говорим про древнее что-то, когда, как ты упоминал, все говорили, вся Европа на одном языке, да, и друг друга понимали, и поэтому, когда вводились исковеркования всякие латиницы, то в этом случае писали-то латиницы, но понятно нам языком. Понятным словом, слогом. Так вот, если вся Европа говорила на одном языке, язычников не было. Ну, никто не подходил, например, то я не подойду к Антону и скажу: язычник Антон, ты вот что думаешь об этом? Он скажет: язычник Алексей, я вот думаю так, да? Ну, глупость какая-то. Мы никогда слово язычник не применяем друг к другу, потому что, ну, незачем. То же самое. Русский Антон, ты мне скажи, и ты скажешь: русский Алексей. Тоже слово русский мы не употребляем. Мы просто говорим на одном языке. Понятно, что мы из одного племени, понятно, что мы из одной культуры и так далее. А поскольку вся Европа и вся Азия говорили на одном языке, то, в общем-то, вот эти слова, они вообще не применялись. Но только уже после христианизации стали появляться эти разграничения, о чем, в принципе, неоднократно упоминание встречал. Слово «язычник»-то появилось примерно в те времена, к которым относятся работы Рыбакова и других уважаемых людей. До этого слово «язычник» не применялось. И если уж опять мы говорим о становлении библейских каких-то книг, которые в русском контексте стали появляться там где-то 18 век, первые упоминания, да, в 19-м были сформированы, та же самая там ветхозаветные все дела и так далее. Вот только там появилось слово «русскоязычник». До этого это слово не особо не употреблялось. Вот, поэтому я предлагаю что сделать? Я предлагаю все-таки понять, что слово «язычник» — это никакое не ругательное тем, кто пытается ругаться. Во-вторых, что слово «язычник», скорее всего, оно означает «народник». Поэтому, говорит, я народной веры придерживаюсь. Оно, во-первых, будет менее ругательно для кого-то, менее вызывающе для кого-то и более понятно. Народной веры. А, понятно, все хорошо. Значит, это то, что было до христианства. Это наша родная, как говорит, родная вера, да, то есть народная вера, да, наша родная народная вера. И тогда вы вот эти все острые углы обойдете сразу. Вы не будете ни с кем вступать в бой, и никто не будет шипеть потому что на вас, потому что вы применили то слово, которое в их обиходе является ругательным. Мне кажется, очень простой, доходчивый выход народничества вместо язычества. Вот. А у себя внутри, пожалуйста, если хотите себя называть язычниками, там, чтобы ну, кто-то не дразнить гузей, то, что называется, пожалуйста, называйте. Вот такой простой способ от многого чего уйти. Вот. Ну и там еще материть тоже. Материться — слово такое интересное, да? Вот если разобрать, мать – ерица, ерить себя. То есть по матери ерить себя. Мать – ерить себя. Это те слова, которые как раз ерят для того, чтобы воспроизвести «чтобы». Поэтому матерные слова, когда человек матерится, они приемлемы в том случае, когда связаны с чем-то продолжением рода. Вот отсюда слово «материться». Ну и так далее, и тому подобное. В общем, интересный получился у тебя доклад. Давай сейчас перейдем уже к вопросам, хорошо? Давайте, да. Да, вопрос «Эфир от солнца». Антон, здравия. А может, перун от слова «перья» птица, допустим, такая? «Перунья». Отсюда и многие символы и знаки, связанные с птицами. Как тебе такая версия? Да почему бы нет? Я на самом деле тут еще вот о чем подумал. Зачем нам какие-то рамки ставить на наш язык и тем самым его сужать? Ведь русский язык — это многогранный язык. И ну, русский язык — это не линейный язык, скажем так. То есть в русском языке есть слова с несколькими значениями. А почему бы перун не мог означать одновременно и первое, и второе, и третье? Ну, может быть, и четвертое, и пятое. То есть, ну, давайте, скажем так, не жить по каким-то шаблонам, давайте искусственно не сужать богатство нашего языка. С тобой согласен, сужать не надо. Здесь надо тогда, наверное, обратиться к близким к нам языкам, которые, где слово «перун», где бог Перун, значит, «перкунос» и так далее. И вот очень интересно, я разговариваю иногда с теми людьми, которые живут в соседних с Россией странами, у них свои языки. И они говорят, ты знаешь, вот в принципе это... У нас считается, что так же, как и в России, это бог молнии, бог огня. И вот если мы понимаем, что буква «е» и буква «и» меняются иногда местами, вот изначально, на мой взгляд, было слово «пирог», а не «пирог». Но хотя есть слово «пиротехника», да? Да. Вот, хотя кто-то говорит там упрощенно «пиротехника». То, ну, упрощают нас люди. Вот, поэтому если мы... Вот, кстати, в Латвии или в Литве сейчас... Прошу прощения, могу перепутать. Там вот некоторые, те, кто занимаются банным искусством, они вот как раз иногда призывают Перуна в помощь, потому что там огонь, и там надо, чтобы хорошо все разгоралось, все было хорошо. И вот они говорят, мы с Перуном дружим. Опять же, ведь слово «Перун» может быть родственным слову «первый». То есть значений может быть очень много. Но опять же, Перун даже по тому, как сказал, пантеону богов, он там не первый. Там были те, от которых он произошел. Там говорится, чей он сын, поэтому первым он уже не мог быть. Но опять же, для кого-то он первый. Может быть, да, он дал тебе... в зависимости от точки зрения. И здесь же есть, да, же есть племена, которые считают, что Перун — это, например, наш покровитель. И, естественно, для них будет первый. Но почему бы и нет? Поэтому да, сужать не будем. Просто вот опять же, обращаясь к разным языкам, которые вышли из славянских наречий, там вот можно понять, что это слово изначально могло означать. Так что не будем урезать, хотя, конечно, про перья — это шедевр. Солнце — это шедевр. Идем дальше. Вопрос эфира от Виталия из Эстонии. Слова и термины меняются во времени. Вы с этим согласны? Да, конечно, как вот недаром мы пообщались о слове «позор», говорили о том, что у слов есть неполногласная форма, да, которая, скажем так, ну и в разной форме слово может быть современным или устаревшим. Это как город и град, например, там хором и храмы, ну и так далее. Понятно, что слова живут, слова меняются, русский язык — живой язык, поэтому он подчинен каким-то своим законам времени. Угу. Хотя, если уж говорим о времени, вот кто-то говорит, вот все меняется, не меняется. Взять, например, какие-то писания не летописные, которые написаны так называемым старославянским церковным языком, а то, что ближе к светскому, где были, например, ну, как сейчас называют, секретари, да, которые писали за царями, за боярами, и почитать там 1600-х годов писания, то мы их будем читать совершенно практически без изменений. Там просто будут некоторые слова, которые сейчас уже из обихода вышли. Но и слог, и само письмо, если читать, зная те буквицы, если правильно читать, то оно будет звучать, вот как будто мы сейчас разговариваем, с некоторыми изменениями с точки зрения, ну, вот, некоторых слов, которые сейчас мы не употребляем. Поэтому русский язык-то, в общем-то, особо и не менялся. Особые изменения стали происходить после неоднократных реформ и внесения мертвых безобразных иностранных слов. Вот сейчас у нас, да, у нас сейчас появился так называемый албанский язык, и он продолжает развиваться. На мой взгляд, это все-таки от непонимания той значимости и величия, которые таится в ваших корнях, в ваших родах. То есть это люди, утерявшие или не ведающие свою связь и ту мощь, которая хранится в языке. Но он продолжает читать. Значит, с этим согласны. Что было раньше, полезно знать, но это не повод для того, чтобы признавать людей, призывать людей говорить на древнем языке, если ему этот язык непонятен. А непонятен, потому что образование современное, и слова меняют свои трактовки с течением времени. То есть слова и язык меняются со временем. Вот такой вывод делает наш слушатель Виталий из Эстонии. Что ты на это скажешь? Ну, опять же, призывать не значит заставлять, как вы, Алексей, правильно сказали. Во-вторых, ну, опять же, да, вот то, о чем мы начинали беседу, то, с чего мы начинали беседу, скажем так, присутствие наших богов в наших словах, ну, они есть, род, рожь, рожать, родственники, родные, близкие, от этого никуда не денешься. И это, ну, и это хорошо, что от этого никуда не денешься, это нельзя скрыть, значит. Вот, поэтому тут, ну, не так страшно знать, как было раньше. Другое дело, что там достоверно это знать, наверное, сейчас мы не можем, потому что, ну, слишком много скрыто, слишком много забыто, слишком много специально стерто. Но почему бы не попробовать собрать то, что есть, и как-то это систематизировать, и как-то это использовать там в понимании своего языка, в понимании окружающего мира. С тобой абсолютно согласен, что, во-первых, я, Виталий, задаю вопрос такой встречный. Скажи, пожалуйста, а есть ли что-то такое вредное от того, что человек будет, например, изучать не китайский язык, не французский или английский, а будет изучать, ну, какую-то из разновидностей своего родного древнего языка? Вот где больше пользы, на твой взгляд, для развития человека? В том, что он свои корни изучает, то, что он начинает образы понимать, или то, что он начинает лопотать, или, как некоторые говорят, гавкать на непонятном для него безобразном языке? Ну вот такой вопрос, да, и призывать людей. Так призывать надо, на мой взгляд, опять же, ты можешь соглашаться, нет, призывать, на мой взгляд, надо, и когда ты понимаешь, о чем идет речь. Если, например, не призывать людей к чему-то хорошему, ну, значит, тогда просто сидеть и молчать, и пускай люди что-то плохое делают. Но если не призывать людей к тому, чтобы они становились здравомыслящими и просто не плевали на землю или не сорили, ну что, ну, пускай плюют и сорят, что ли. Поэтому ничего плохого в том, что призывать людей разбираться для начала, понимать, а потом уже говорить на древнем языке, я в этом смысле, в этом ничего плохого не вижу. Так, Грандадмин Васильевич написал вопрос. Как растолкует ведущий мое имя Василий? Ну, ты уже ответил про Василия. Да, Василий Базилевс и так далее. Василий Базилевс – правитель. Угу. Так что правитель, Василий, правитель. Дальше. Олег из Иркутска. Здравия, Антон. Со словом «хорошо» мне все понятно. Оно предстоит слово «хорс», одно из названий бога солнца. То есть «хорошо» — это что-то светлое, доброе. А вот слово, да, а вот слово «плохо» растолкуй. Будь добр. Благодарю. Хороший вопрос. Русский язык — это тот язык, скажем так, если уж взялся за растолкование слов, то на это надо не полминуты потратить или не две минуты, а посидеть и подумать тщательно. Поэтому я, пожалуй, сейчас не готов ответить на этот вопрос, но просто потому, чтобы не соврать, не обмануть, скажем так. Я тебе немножко помогу. После буквы «П» поставь букву «О», которая выпала со временем. По лоху. А дальше разбирай, что такое лоху. Ну ладно, идем дальше. То есть иногда у нас говорят «П», а на самом деле там «По» звучит. Угу. Звучало раньше. Но в сокращение народ же любит у нас упрощать. И поэтому во время пути буква могла куда-то уйти. Так что вот такой приемчик подсказал тебе. Вопрос в эфире от Олега из Иркутска. Скажи, Антон, вот сейчас много просвещенных, просветленных и не очень даровитых людей раскладывают слова по буквице. Существует много передач в интернете, в том числе на Славянском радио. И одни и те же слова в разных изложениях получаются совсем с разным смыслом. Как повествует Хиневич Аю, что изначальные слова в языке происходили от руницы, к примеру, слово «вера», «двухрунник», «мудрость», «сияние» и так далее. Но многие личности, мягко говоря, импровизируют и несут такое от себя, что «мама, не горюй». Ведь, извини, конечно, но, к примеру, взять неблагозвучное слово «дерьмо». Его же тоже можно перевести положительно, то есть «доброе», «бытие», «речет», «творение», «смысл», «определенность». Да, хорошо повернул. Забавно. Отсюда... Да-да, забавно, мне все это нравится. Отсюда вопрос, существуют ли какие-либо определенные постулаты, незыблемые правила в расшифровке слов или кто как хочет, так и скочет. Благодарю. Ну, интересный вопрос. Да, я выскажу свое мнение, которое абсолютно не претендует там на стопроцентную правильность. Чтобы следовать определенным постулатам, надо знать эти точные определенные постулаты, скажем так, ну, которые бы являлись некими, вот как есть в физике законы, да, так наверняка были законы и в языке, когда он развивался. Соответственно, как в физике, переходя от физики, там, скажем, больших тел к физике малых тел, да, когда появляется, ну, в момент появления квантовой физики, все законы больших физических тел, да, они там не действуют, то есть там есть своя физика. Я так думаю, что язык, меняясь и увеличиваясь, становясь более обширным, он ушел от первоначальных законов своих. Ну, это и не хорошо, и не плохо, это, наверное, естественно. Все растет, все меняется, как ребенок, да, сначала ребенку там важно, чтобы была мама рядом, чтобы были мультики, чтобы была еда. Потом ребенок, наоборот, хочет уехать от родителей, хочет самостоятельности, так и язык. То есть язык растет, ширится и, скажем так, образует новые какие-то правила. А что касается разбора слов по буквицам, ну, я считаю, что это как минимум неплохо, потому что это, во-первых, заставляет думать, это, во-первых, заставляет разбираться. Поэтому, ну, давайте разбирать. Ну, никто не застрахован от ошибки, но, скажем так, лучше жалеть о том, что сделано, чем о том, что не сделано. Вот. Вот как-то так, да? Да. Я всегда задаюсь личный вопрос в таких случаях. Скажите мне, пожалуйста, когда вот какие-то говорят переводы, я прошу, вы сначала дайте мне понятие, откуда это слово произошло. Вот если это наше древнее славянское слово, вот, то в этом случае тогда я буду вместе с вами его разбирать. Если же это нововведение, или заимствование, или переделанное заимствование, вот тогда переводить его смысла вот таким образом нет. А у нас с Олегом, я соглашусь, очень часто берут любое попавшееся слово, не задумываясь о том, откуда оно появилось, да-да, как оно попало в русский язык, давно ли оно попало и так далее. И начинают его по буквице переводить. Ну, ребята, это как-то не вяжется. Буквица связана с нашей древней наследственностью. И если вы берете уже безобразные, сковерканные слова, ну как вы можете что-то вот переводить? Мне просто руки так сложно разводятся. Причем могут быть даже и не безобразными, и не сковерканными, но просто могут не иметь никакого отношения к русскому языку. Вот, и отвечу на тот вопрос, который задавал, я не дал мне ответ, почему я так как бы славянство и русское в стороны развел. Ну, во-первых, это я не специально сделал. Вот. А во-вторых, слово «славянство» означает все-таки не в первую очередь принадлежность к какой-то генетике, это образ жизни, это славление, это отношение к тому, к твоей древности и отношение к высшим материям. Когда «славя», ты это все в себе содержишь и живешь по этим устоям. А русский — это уже многопроизводное, неоднократно производное от некого другого. Вот если бы он сказал, например, «русы», да, «славяне», вот тут бы тогда никакого расхождения бы не было. А русский на сегодняшний момент — это уже такое широкое понятие, что в самый раз, наверное, уже употребляют то знаменитое слово «россияне», да, которое неоднократно упоминалось. Вот, да, ну, нас за границей называют русскими. Но с другой стороны, ведь русский — это еще состояние души. Да, да, конечно, конечно. То есть здесь идет как раз разговор о том, что русский ты по духу или не русский, но принадлежность тогда к Руси. А раз принадлежность к Руси, а кто Русь-то наполняет, кто ее создавал? Русы, да? И Русь означает светлое, если в переводе с русского на русский, да? Русь означает светлое, то есть светлое место, светящееся, светлый и так далее. Отсюда слово «русый» и так далее и тому подобное. Вот, русалка, кстати, это не то, что там девушка с хвостом где-то получится. Это не мавка. Русалка все-таки это соединяющая всю светлость и доносящая до людей. Потому она и на ветвях сидит. А, ну недаром, да, у Пушкина. Баба с рыбьим хвостом да в чешуе, наверное, не раз бы соскользнула оттуда. Да, у русалок были крылья. Да, да, да. То есть русалии – это дни, когда недели русалии, это когда вот как раз русалки прилетали, и они сказывали и делились откровениями с людьми, и с ними можно было пообщаться, поэтому и качельки им делали, и ветви заплетали для этого, да много чего делали, повязывали, подарки им дарили. Вот. А мавки – это уже дочери водяного там, ну и так далее. Вот, ну как мы сейчас в другую сторону ходим. Вот, поэтому я вот, не объединяя русский и славянство воедино, все-таки имею в виду, что все-таки русский дух, он сохраняется, а у кого он сохраняется? У тех, кто русы. Но, к сожалению, сейчас получается так, что многие русы забыли, что они славяне. И поэтому славянами всех русских я назвать не могу по первое, что генетически это будет ложь с моей стороны. Во-вторых, с точки зрения верования, это будет ложь с моей стороны. И третье, с точки зрения образа жизни, это может быть ложь с моей стороны. А ложь – это поверхностно. То есть я, конечно, могу всех русских называть славянами, всех славян называть русскими. Но если так по совести, это будет ложь. Это будет просто поверхностное мое представление или выдаваемое желаемого за действительное. Ну, это неправильно. Поэтому на сегодняшний момент я небольшое, но разграничение ставлю между славянством и русскостью, между русским человеком и славянином. Вот когда русские станут славянами, вспомнят свои корни, невзирая на религиозные свои какие-то предпочтения там, и так далее. Но у тебя же была бабушка, была. А у нее была бабушка, была. Да и дедушки были, и прадедушки были. А их-то рода куда идут? Ну что же, получается, мы должны забыть свои рода и забыть наше много-много тысячелетнее прошлое и должны поверить в какую-то нормандскую теорию, которую нам привнесли захватчики для того, чтобы нас подчинить. Ну, друзья мои, ну давайте уж смотреть правде в глаза, давайте здравомыслие будем проявлять. Если уж мы такие ублюдки, ну тогда о чем мы говорим? О каком великом и могучем русском языке эти ублюдки могут говорить? Ну говорите тогда на американском языке, на английском языке, на каком-то там еще, и все будет хорошо, замечательно. Тогда все совпадает, и не надо русские ничего вообще. Забудьте про русское вообще. Вот. А если нет, то тогда давайте поминать, помимо того, что у вас есть какое-то религиозное свое представление, которое на сегодняшний момент вам помогает в жизни, я же за то, чтобы помогало, чтобы вы себя держали в руках, в рамках, чтобы вы стремились к свету, чтобы вы не сквернословили и так далее, чтобы все было хорошо. Помогает, да слава богам, прекрасно, здорово. Но так вы должны помнить о своем корне, о том, что у нас есть народ, а есть род, в котором этот народ находится. И если вы забываете свои корни, вы плюете туда. А тот, кто плюет в прошлое, из будущего получает еще больше. Кто стреляет в прошлое из пистолета, получает из будущего выстрел из пушки. Не забывайте об этом. Даже сейчас психологи, там, которые расстановками занимаются, говорят, ни в коем случае нельзя своих предков и своего рода выставлять. Ни в коем случае их нельзя в похабном каком-то гадком виде представлять. Вам это вернется, будет рушиться ваша жизнь. Уже психологи об этом говорят. Казалось бы, чего там? Наука уже начинает об этом говорить. А вы все, да вот они такие, да какие они такие? Вы что, с пятачками, что ли, бегаете? У вас хвостики завитые и ушки, что ли, болтаются? Да вроде нет, вроде люди, вроде человеки. Так что же вы в своих предках так-то плохо отзываетесь? Что они, свиньи, что ли, подзаборные были? Ну вы задумайтесь, а кто все это построил, так называемую цивилизацию? А кто все эти открытия сделал? Да вы живете благодаря им. А кто эти все артефакты величайшие устроил за многие тысячелетия до того, как что-то произошло? Когда вы на это ответите, вы будете гордиться своими предками и плюнете в глаза тому, кто посмеет вам ткнуть, что ваши предки были никто и звать вас никак. Вот и все. Андрей Ильич Фурсов, очень известный аналитик, говорит, что это называется, дает этому название «психоисторическая война». Прекрасно. Прекрасно. Да, может быть, немножко мудреное, но прямо вот в точку попадает. Ну, если мы слово «психология» переведем на русский язык, да, то много что откроется. То есть это получается война с душой, сознанием души, с памятью души. Русская душа – это великая душа, и просто так с ней не повоюешь. Вот когда ее в первую очередь что пытались убить? Культуру, да, и душу. Вот поэтому на душу все время напирали. Дух, сломить дух и подчинить душу. Вот и все. Больше ничего не надо. А когда это все ломается, дальше следующий этап девушек наших развратить. Развращенные женщины, все, нация уничтожена, нация потеряна. Вот смотрим, что сейчас вокруг происходит. Ну, а нация, как я сейчас хочу сказать, народ, да, вот более правильно, наша. Да, идем дальше. Владимир Змытиевич, здравия. Антон, скажи, как изначально назывался русский язык? Скажи, каким словом при письме обозначался вопрос? Два вопроса здесь. Про вопрос и про первичное название русского языка. Так, а про название русского языка еще один пропустил. Как изначально назывался русский язык, на твой взгляд? И потом второй вопрос. Каким символом в письме обозначался знак вопроса? Ну, к вопросам. Ну, каким, давайте начнем со второго. Каким символом обозначался? Есть несколько вариантов. Да, это могут быть руны, это может быть узелковое письмо. Недаром у нас в русском языке сохранились вот такие, скажем, словосочетания, как и слова «развязка», «завязка», там проходит красной нитью по тексту. Вот. А что касается изначального названия русского языка, что-то мне подсказывает, что все говорили и не зацикливались на том, как этот язык называется. Хорошо, да. Ну, в общем, русский. Русский, не русский. А, имеется в виду, это как русское, как Черное море называлось русским, только с одной, скажем так, да, по аналогии. Алексей. Да, если русы на нем говорили, значит русский. Ну, если там вторая буква добавилась, то значит и русский стал. То есть, кому-то нравится. Не знаю, наш язык, иноземный язык, чужеземный язык, заморский язык. Ну, по аналогии, да, вот я не знаю. Ну да. А вообще те, кто не говорили, не размовляли по-русски, да, то есть не молвили, да, не размывали, не молвили. Тех просто немцами называли, да, да и все. Да, да. Неважно, китаец этот немец или хворонсус этот немец, а все равно немец. Поэтому не обижайте германцев словом немец. Они не немцы, они германцы. Тогда и китайцев, словом, китайцы обижать не надо. Ну да, да. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Да, так каким символом, на твой взгляд, обозначался вопрос в письме в древнем? Каким символом обозначался вопрос? Алексей, тут я, наверное, попрошу ваши подсказки. Ну вот опять начинается. Дело в том, что на самом деле в берестяных грамотах я вот, может быть, я не все посмотрел, но как-то я тоже не встречал этого знака вопроса, и он появился, на мой взгляд, не так давно. Потому что в берестяных грамотах, в общем-то, по сути, там вопросов не задавалось. Там была переписка такая хозяйственная. И я прошу тебя сделать это, там, я передай тому-то, ты сходи туда-то, ну и так далее. То есть там бытовые просьбы. И там не было каких-то таких разговоров, а вот ты как бы так поступил или что бы ты сделал. Вот. Поэтому знака вопроса я там не встречал. Если кто-то из наших друзей подскажет в чате, встречались ли ему знаки, похожие на вопрос, я буду признателен. Вот я знака вопроса не встречал, поэтому ничего от себя придумывать не буду. Идем дальше. Антон, что ты скажешь от солнца вопроса? Что ты можешь сказать о работах Платона Лукашевича? Для чего и когда он их писал? И почему они были запрещены? Благодарю. Платон Лукашевич. Платон Лукашевич. А это, Алексей, поправьте, если я ошибаюсь, это не работы по поводу схожести русского с русским языком? Вот давай так. Этот вопрос лучше все-таки не мне задавать. Почему? Я объясню. Потому что когда человек задает в чате вопрос, он имеет точный ответ, о ком он задает вопрос. И поэтому я думаю, давай сделаем так. Солнце, ответь, пожалуйста, на вопрос. Не тот ли это самый Платон Лукашевич, который с точки зрения Антона писал про сходство и русского языка с русским? Вот, ну ладно, хорошо. Ну, в общем, не могу я ответить, резюмируя на этот вопрос. Вот, значит, ладно, этот вопрос мы пропускаем. Тогда, когда Солнце нам уточнит, тогда мы, может быть, что-то и более подробно расскажем. Солнце, ты, пожалуйста, не умничай, ты просто вот напиши. Просвети нас, пожалуйста, ты же Солнце. Так, вопрос в эфир, здравия. Скажите, пожалуйста, что означает имя Елена? Это Елена 777, судя по тому, кто это задал вопрос. А нашим помощникам очередная просьба. Пишите, пожалуйста, кто вопрос задает. Итак, а слово Елена, что на твой взгляд означает? Ну, насколько я знаю, это греческое имя. Если говорить, ну, тут, скажем так, включим фантазию о русском значении, да, то это может быть какая-то ленность, спокойствие. Вот что-то такое мне идет на ум. Mm-hmm. Ну, Елена, насколько я помню, с греческого от «прекрасной» происходит. Потому у нас там часто Елена прекрасная. Елена прекрасная, да. Да, вот. Так что, если дословно переводить с греческого, насколько я помню, прекрасное. Так, хорошо, идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира Змытища. Антон, наверняка каждый замечал, что приезжие из южных окраин наших земель слишком громко говорят на своих языках. Это особенность их национального языка такая, что они что он при тихом разговоре не позволяет передать знания? Вы знаете, я думаю, нет, это связано, может быть, действительно с... Ну, я по своей основной профессии довольно часто бываю в командировках, и удалось мне посетить и Черноземье, где люди там гэкают, громко разговаривают, и Урал, и наш Дальний Восток, Владивосток, там Камчатку. Я думаю, что это связано еще отчасти с менталитетом. То есть, где больше солнца, там люди как-то более громкие в общении. Более активны, да? Да, более громко активны, выражают. Более, ну, может быть, солнце их какой-то яркостью заряжает, но это вовсе не значит, что там люди в других наших бескрайних краях более тусклые. Просто ну, тут, я думаю, именно отпечаток вот нашего, ну, отпечаток юга какой-то. имеет место быть. Ну, страна огромная, менталитеты, ну, в принципе, люди похожи, да, но вот замечаешь, что менталитеты чуть-чуть, да, отличаются. Ну да, да, да. Так, Николай Сергеевич написал: «Алексей, не германцы они, а дойчи, германцами их англосаксы назвали пару веков назад». Но с другой стороны, в Германии существует такое понятие «хер», то есть уважаемый, главный, начальник, о чем мы говорили здесь. Вот, и Херман, то есть человек в Германии, и поэтому уважительно, если сказать германец, ну, это будет нормально, это будет понятно. А дойч – это одна из национальностей, и сейчас она принята как основная, поэтому говорят дойче. Но вот если разговариваешь с Германией, в Германии с кем-то, то спрашиваешь, а какой народности? Не всегда он себя называет дойч, он может называть себя кем угодно. В том числе и дойч. А вообще дойч, да, это немецкое такое общепринятое значение. Но ничего страшного, если скажешь «Херман», то есть уважаемый ман, человек, ничего страшного здесь не будет. Поэтому все хорошо. Германия – это страна таких значимых, уважаемых людей, мужчин. Так, дальше. Идем дальше. Здесь повторение. Елена 77, вопрос эфир. В буквице, кажется, есть буквица «ферт» и «фита». Что вы на это скажете? Ну, вообще, скажем так, наличие некоторых букв в нашей буквице сейчас нужно и, ну, можно и, наверное, нужно ставить под сомнение, потому что в тот вид, если я не ошибаюсь, да, вот 49 буквиц, ее приводили Кирилл и Мефодий, которые основной-то задачей ставили изживание из этой буквицы какие-то вот такие исконные вещи. Вот, поэтому, ну, понятное дело, что Кирилл и Мефодий эту буквицу не придумали, но явно на нее каким-то образом повлияли. И если исходить из того, что, в принципе, в русском языке нет слов, начинающихся на букву «F», то, возможно, какие-то, ну, какая-то из этих букв, ну, например, «фита», она была привнесена для лучшего перевода текстов, скажем так, на русский, славянский язык. Хотя есть такой факт, что вот или Кирилл, или Мефодий писали до того, как они начали христианскую веру сюда нести, что увидели Библию уже на русском языке. Да не то, что увидели, они приобрели. И об этом даже приобрели. Да, об этом упоминается, что на юге, там как раз в районе Крымского полуострова, была приобретена книга, написанная на глаголице, вот, которая имела священное писание. Так что все нормально. Вот. Естественно, что там за священное писание? Там написано «Библия», но Библию мы сами понимаем, что полностью Библия была сформирована не так давно на русском языке, поэтому это были какие-то маленькие части, скорее всего. Но упоминание о том, что Библия была написана на славянском языке, об этом упоминание задолго до того, ну, не задолго, конечно, не за тысячу лет, но за несколько лет до того, как, считается, Кирилл и Мефодий принесли сюда, так сказать, азбуку, которой не было. Хотя слово «азбука» вообще-то, конечно, для меня поразительно. Когда кто-то говорит про буквицу «азбука», это неправильно, потому что все-таки буквица, это более широкое понятие. Азбука – это уже упрощенное, когда связанное с уборкой некоторых символов, некоторых непонятных для греков звуков и буквиц. И вот тогда получилась азбука. Азбуки, веди. А у нас все-таки азбога, веды и глаголит добро. Ну, понимаете, один смысл и азбуки веди. Что это означает? Вот когда азбуки веди получилась азбука. А до этого была буквица более широкая. Вот, значит, здесь такое пояснение от Солнца. Это Платон Лукашевич, который, например, написал книгу «Чарамути» или «Священный язык магов и волхвов и жрецов». Язык магов, волхвов и жрецов. Вот тот самый Платон Лукашевич. Ну, к сожалению, не читал, но после вашего вопроса надо взять на заметку, конечно. Угу. Мне так сразу, когда такой с улыбкой, Николай Сергеевич: «Алексей, а ты кто по национальности?» «А я уважаемый», он про себя пишет, когда про германцев мы говорили, Херман. «Я уважаемый, поздравляю тебя». А кто я по национальности? По национальности, если в современном русский, если по древнему русич, если еще более древний рус. Вот. Еще что-то уточнять? Идем дальше. Миша, Миха, пророк Миха, реплика. Душевный у нас чат. Из Ютуба реплика. Алексей, да, Бумагин. Тот же Вий. Вот такая реплика. Это в 21 час 12 минут, то есть больше часа назад, видимо, когда что-то рассказывал еще. Вот. Я просто не засек. Ну да, видимо, как какой-то пример был приведен. Да. Дальше. Вопрос эфира от Виталия из Эстонии. Антон, замечал ли ты, что слова и термины меняют свои трактовки во время... Ну, это уже продолжение, наверное, да? Да, то, что уже было. И нужно ли забывать старые трактовки? Ну, уже ответили, так что не будем. Реплика из Ютуба, Алексей Бумагин. Чел, чудь, чудра, шудра. О, как выстроил, интересно. Дальше. Вопрос из эфира от Олега из Иркутска. Недавно в Казахстане ввели латиницу, но у киргиз, то есть кайсаков, изначальный язык тюркской группы. Не означает ли это, что произойдет ментальное, а позднее и генетическое изменение народа? Ведь каждый язык предназначен для определенного народа. И одно из значений слова «язык» – есть народ. Как говорит известный языковед Владимир Говоров, если хотите жить, переходите на русский язык, так как русский язык – это язык богов, и его замена на инородные слова – это медленное убийство этноса. Поправка. Эти слова справедливы для людей расы, то есть белых людей. Благодарю. Ну, несомненно, русский язык несет какой-то отпечаток на состояние человека, потому что язык, его произношение – это вибрация. И да, мы уже об этом говорили, что вибрация может быть как позитивной, так и негативной. А насколько это действительно повлияет, тут надо быть, скажем так, это знать досконально. То есть, наверняка каким-то образом повлияет, но насколько это остается только догадываться. Очень интересные эксперименты, да, часто приводятся, опять же, известными людьми, и так в статьях встречается, когда отслеживаешь. Вот эксперимент, который уже многие известные люди приводили в пример, в европейских особенно городах, когда в детсадовскую школу или в детсадовскую группу или начальную школу, где сидят мальчики и девочки европейской внешности, приходит один или два ребенка русскоговорящих, уверенно говорящих, то очень скоро многие дети из группы, которые никогда русского языка не знали, и в их семьях русский язык не употреблялся, они вдруг начинают говорить по-русски. То есть не просто так повторять слова, они осознанно начинают применять эти слова к месту. Казалось бы, ты живешь в своей стране, у тебя мама, папа, дедушка, бабушка, окружение говорит на твоем родном языке, там, на немецком языке, там, на голландском, на французском. Вдруг ни с того ни с сего, там, ту же самую немецкую группу приходит девочка или мальчик, а может, там, двое, которые между собой начинают говорить по-русски. И многие в этой группе вдруг тоже переключаются на русский. И вот ученые сделали такой вывод, что это срабатывает та самая родовая генетическая память, как они это называют. Когда по генетике, по роду это близко, и эти слова проще им произносить, пока они еще маленькие, вот там 6-7 лет, проще произносить, они сразу переключаются, срабатывает генетика, кровь отзывается, рот отзывается. Вот, и еще такая маленькая ремарочка. Хотя у нас сейчас многие советские учебники забыты в России, и делаются постоянные какие-то модернизации, но во многих странах, в том числе и в Израиле, в некоторых школах таких высокого уровня, вводят изучение, во-первых, русского языка, а во-вторых, некоторые предметы там или в переведенном варианте, вот дословно пытаются перевести русские советского времени учебники, либо прям издают учебники на русском языке. Это в тех школах, где русский язык изучается. И они это делают не просто, чтобы лучше по-русски говорили, а для того, чтобы еще и мыслить научились, еще чтобы и считать, и писать умели хорошо, и читать умели хорошо. Вопрос. Трудно, наверное, назвать людей, живущих в той стране под названием Израиль, глупыми, бестолковыми, если, как многие же сами говорят, все в этом мире уже принадлежит им. Наверное, бестолковыми, глупыми не назовешь. Вопрос. Почему они это делают? Может быть, нам не надо быть ослами, а все-таки понять это и сказать, что в нашем языке сила, если даже те, которых многие приписывают как антагонистов русскому, изучают русский язык и мыслить пытаются по-русски, и даже учебники берут на вооружение наши русские, так это говорит о чем? Это говорит о том, что, ребятушки, вы что-то не понимаете, если от своего отказываетесь. Если там это берется на вооружение, значит, мы что-то не понимаем, когда от своего отказываемся. Так, ладно. Идем, ну, с этим понятно. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Чем глубже погружаешься в язык, тем больше осознаешь, что ничего не понимаешь в языке, а значит, заново переучивать себя надо. А как ты хотел, Виталий? Мы все отравлены цивилизацией. Ты согласен с этим, Антон, нет? Согласен, но это очень интересно. На самом деле, когда слова обретают новый смысл, когда вот, не знаю, для меня это было вот что-то такое, такая открывающаяся или приоткрывающаяся хотя бы дверь вот какой-то истине. То есть я вспоминаю, как я уже да, рассказывал, там лет в 13-14 читал «Сокровища Валькирии», и потом еще откуда-то информация появлялась. То есть это как-то все впитывалось очень легко и быстро, и становилось ну, все интереснее и интереснее. Это того стоит. Хорошо. Дальше вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Антон, вот у тебя несколько раз в разговоре проскочило слово «Господь». Я так понимаю, «Господ» расшифровывается как «к» из «под», то есть «Господь» — это тот, кто действует из-под богов. Иными словами, «Господ» — это временно исполняющий обязанности богов на данной планете. Таким образом, людей заставили молиться к исподу. Это так? Ой, ну у меня есть такой вариант, немножко упрощенный. Ну-ка, поделись. Господь, ну, го это, как мы уже говорили, что-то высшее, да, а сподь, ну, сподола. Ну, то есть это такой, ну, как у нас же есть там, есть сударь, есть государь, да, есть то, что сподола, ну, то, что какие-то нижние слои. Есть человек, который стоит над ними, он их господин. Ну, то есть начальник каких-то низших слоев. Ну, вот если просто выражаясь, вот, то как-то так. Начальник тех, кто стоит ниже них. Гос ну, под ним, да? Да, под, ну, подол. То есть управитель ниже находящий. Ну, в принципе, ничего здесь такого я не вижу противоречащего, потому что если Господь в славянском каком-то вот наречии, в древнем, я особо не встречал, это укоренилось уже после определенных деяний, определенных дел, то вот Господь чаще всего именно встречается изначально в каких-то церковных письменах, в той же самой переведенной Торе, которую сейчас называют Ветхим Заветом, и там есть... Ну, прямо вот, если мы ее «Бытие» открываем, первая часть, там Господь нету. Там есть боги, сотворяющие что-то, создающие мужчину и женщину по образу и подобию своему, чтобы они плодились и размножались, чтобы они там делали это и управляли землей, там, ну и так далее. А уже после седьмого дня, там, или когда боги ушли на покой, то есть сделали свое дело, то в этом случае получается Господь Бог, то есть один из управителей, который создает под себя огражденную какую-то территорию, вот, насаждает ее чем-то, но земля не была не возделана, необходимо было ее возделать, и тогда он создает из праха земного мужчину, потом, значит, из ребра женщину, понятно, завещает им: ешьте все с этого в этом саду, кроме одного дерева, там два дерева познания, да и мудрости, вот ешьте со всех деревьев, кроме одного мудрости, иначе умрете смертью. Ну и тогда это потом еще я рассказывать это буду. Так вот, если следовать этой трактовке, то получается, были боги, которые создали вот тех самых людей по образу и подобию, то есть потомков своих, которым землю дали в управление, а потом появился Господь, который создал себе тех, кто находились под ним, для того, чтобы они возделали землю. А потом, когда, значит, выгнал, он их стал каким-то образом там направлять куда-то, и этому посвящена целая история, то есть вот история. Вот в данном случае это такая шутка подходит, да? Вот эти исторические события, взятые истории. Вот, и тогда получается, что вот эти вот как раз религиозные все дела, они описывают, что есть начальник, обязательно, есть паства, тем, кем он управляет, и есть Господь, тот, который вот или связан с тем правителем, или сам он им есть, и так далее. Там много различных взглядов и направлений. Но суть в том, что есть управление, есть паства. А в славянском представлении изначальном как-то вот управление такого, что кто-то управляет, этого не было. Там было равенство, посему и с богами-предками на «ты» всегда говорили. Вот это слово «вы» там произносил, иду на «вы», да? На «вы» всегда относились так, что что-то неизвестно, как ты правильно сказал, на мой взгляд, что что-то непонятное. Потом говорили «вы кто?». И вот человек о себе рассказывал. «Я тот-то, тот-то, тут-то, тут, с берегов той-то самой реки, там сын того-то, того-то, из рода того-то». А, понятно, ты, значит, такой. Все, переходили на «ты», ты наш. Или на «вы» продолжали говорить. То есть мы тебя еще не знаем, кто ты. Нам это ничего не говорит. Что за река, что за место, чей ты сын, из какого рода, мы не знаем. Поэтому «вы». Да, но это даже как приставка, то есть «выключить», а есть «выключить». Ну то да, есть «вход», есть «выход». Выключаем свет, и в комнате становится темно, неизвестно, скажем. Ну да, или «вход», или «выход». То есть «вход» – это сюда, а «выход» – это куда-то наружу, то, что вот туда. И поэтому «вынести» – это наружу. «Выкинуть» – это то, что от себя. Поэтому это чужое что-то непонятное, или не чужое, но непонятное хотя. Поэтому, когда говорили на «вы», они говорят о том, что ты мне не друг и не брат, и не сват, и не кум. И мы с тобой еще разберемся. Так что как-то вот так вот. Так что вот так. Я согласен и с твоей трактовкой, и с тем, что Владимир написал. Но опять же, к разговору о том, что не будем сужать рамки русского языка. Да, конечно. Поэтому я согласен с тем и с другим. И ни в коей мере я не стараюсь что-то там где-то обрезать, зарезать и так далее. Не наше дело обрезанием заниматься. Это точно. Так, дальше. Реплика эфира Тиана. Здравия, Алексей Антон. У меня есть почти все книги Алексеева. Прекрасные книги. Но мне кажется, что это лишь начало, первый виток в изучении слов. А у нас также была узелковая письменность, которую метали на усть. От того бытует уже выражение, но уже видоизмененное. Мотай на ус. После уже была латиница, а потом глаголица. К слову, равная письменность возникла еще и в палеолите. Наши буквы – это фактически матрица. Мы не понимаем их силы и знания, поэтому этимология сейчас бесполезна. Нужно глаголицу изучить, а там уже и слогокорни, за слого корни браться. Вот не считаю, что этимология бесполезна. Это целая наука, которая помогает понимать родной язык. Почему она бесполезна? Знаешь этимологию, больше родной язык становится тебе же родней, скажем так, простите за тавтологию. А я вот хочу у Тианы уточнить, а с какого вдруг такого интересного источника пришла к тебе информация о том, что латиница была прежде, чем была глаголица? Вот мне это непонятно. Если сами латиняне говорят о том, что они ученики этрусков, этруски никогда на латинице не писали, ибо если писали они на латинице, то все бы этрусские письмена латинянами легко бы переводились, да и современными учеными тоже бы переводились, но такого нет. Латиницы, этрусское письмо непонятно, и сказано, что этрусская нечитаема. Так что это сказали латиняне. Поэтому латиница, на мой взгляд, появилась гораздо позже. И опять же, на мой взгляд, это был какой-то искусственно созданный язык для каких-то определенных целей. Точно так же, как древний, в кавычках, греческий был создан для определенных целей, в том числе и разновидности санскрита, они были созданы потом. Санскрит, он не так уж и много тысячелетий или столетий, как это некоторые себе представляют. Он появился не так давно, на самом деле. И до него был язык, из которого санскрит вышел. Поэтому я вижу, что были жреческие языки, были кастовые языки, то есть ремесленные, производственные. Из них вышла латиница, из них появился греческий, то есть жреческий, из них появились другие многие письмена. И в конечном итоге уже когда стали умничать вот эти ученые, говорящие на латинице, на греческом, стали появляться какие-то языки европейские, в том числе английский, французский, немецкий, испанский, итальянский и прочие-прочие, где вот этой латиницей ученые якобы учили других правильно говорить и коверкали в конец вообще все, что только можно было сковеркать. Конечно, появились там безобразные все дела. Так что как-то вот так вот. А за что там первым браться? Ну так браться надо за свое, за родное. Реплика эфира от Велимира. Некоторые жрецы рекут, что цель жизни – смерть. Но если не обязательно, что жрецы жизнь рекут, следует различать, какую цель жизни рекут жрецы разные. О как! Сильно? Ну, смотря, что мы понимаем под слово «смерть». Если это некий переход на новый уровень, к которому нас должна жизнь подготовить, то почему бы нет? Но, опять же, дойдя к этой самой черте, да, надо достигнуть какого-то уровня, чтобы получилось, скажем так, извиняюсь, да, опять за тавтологию, забраться на последующий новый уровень. Ну, может быть и так, кто же его знает. Время покажет. Да мне кажется следующее. Сам жрец, конечно, может видеть свой костер погребальный, и ради этого он и живет. Но одна из деятельности жреца и одна из его обязанностей – доносить до людей то, что людям необходимо. Поэтому он жизнь рекущий для того, чтобы жизнь шла по праве. И чтобы в яви ты проявлял то, что тебе необходимо проявить, и в навь ушел с тем, что в яви здесь взял. Если не будет жрец жизнь речеть, то есть доносить до тебя и истолковывать, то в этом случае как жить ты будешь? Что ты в этой жизни поймешь? Жрец во многом это не только тот, который какие-то обряды проводит, и это не обязательно волхв, а это еще может быть учитель, потому что жрецов-то существует несколько направлений, в том числе и как учителя, и в том числе как обрядодеи. Вот. И каждый на своем месте хорош. И так они жизнь рекут. Они рассказывают, показывают, как надо жить. Они связывают, вернее, не связывают, религии нет. Они дают возможность в тех устоях находиться, обучать, которые необходимы любому человеку в данный момент. Да, они нашей дают жизни направление. И вот в данном случае ну, слово «направление» тоже интересное. На правду направь указывают. Вот можно именно, да-да-да. Вот именно направь, а не куда-то там в пекло, а именно вправь. Поэтому он речет жизнь, но каждая жизнь имеет меру, ограниченной смертью. И поэтому он не учит смерти. Хотя, с другой стороны, он обязательно, если он жрец такого высокого порядка, он обязательно про смерть что-то рассказывает. И даже известна у нас так называемая «Книга мертвых», где с телом умершего человека производятся некие обряды и некоторые чтения из этой книги для того, чтобы через связь, которая еще какое-то время, 9 дней, 40 дней, сохраняется с человеком, чтобы доносить. Но, правда, так долго вряд ли там что-то сохранилось, поскольку существует обряд кодирования, вот, и 40 дней вряд ли там тело лежит. Но я думаю, что не дело, вот мы сейчас не обсуждаем, сколько дней тело должно лежать перед кодированием, да, когда тризна проводится. Вот, мы говорим про то, что через эту связь до души, духа, ну, в общем, для того, кто-то есть истинный, доносились знания и вести, как дальше там себя вести, куда идти, что делать и так далее и тому подобное. Поэтому жрец, он в первую очередь ради того, чтобы человек правильно жил, рассказывал о жизни, но не забывая о смерти. Никакого противоречия я здесь не вижу абсолютно. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Антон, вот лето назад приобрел словарь Владимира Ивановича Даля. 4 тома, около 200 тысяч слов, и половина слов в этом словаре – это латинские, греческие, итальянские, но больше всего французских. Так кто победил в 1812 году, что если даже у Пушкина первый язык, на котором он говорил и писал, был французский? Благодарю. Вот, скажем так, это произошло еще до 1812 года, и об этом мы говорили, да, цитировал я Шишкова, где он сокрушался о том, что захватывают фактически внесением французского языка родное отечество. Поэтому, ну, тут скажем так, это, ну, это опять же не дело, наверное, столетий, это дело тысячелетий. То есть всегда война шла не только на физическом уровне, но и на уровне смысловом, поэтому там хочешь поработить народ, дай ему, заставь его говорить на своем языке. Я думаю, что это правило никто не отменял и там в очень-очень давние времена. В итоге все-таки победили мы, потому что сейчас мы говорим на русском. Вот ответ понятно. Такой. Так в чате быстро. В 1812 году победили инопланетяне. Точка. Ну, кто ж его знает, на самом деле. Да, кто ж его знает. Так, вопрос из Ютуба от Геннадия Романенко. Здравия. Вам нравится играть словами слева направо и справа налево? Благодарю. Всех благ. Почему бы нет? Я недавно вышел фильм. Называется он... Он то ли английский, то ли американский уж, но, скажем так, очень интересный посыл в этом фильме. Называется он «Прибытие». Смысл в том, что там на Земле появляется несколько таких каких-то поставленных вертикально блюдообразных тел. Ну, то есть люди понимают, что это инопланетяне. И весь смысл строится на попытке вести переговоры. То есть там появляются в тумане некие сущности, которые, ну, они пытаются с нами общаться, мы с ними общаемся. И смысл в том, ну, как оказалось в конце, вот эти самые инопланетяне, их язык, их мироустройство было таково, что они видели с помощью своего языка всю жизнь от начала до конца. Ну, то есть некую анаграмму, ну, там вот у главной героини дочку зовут Анна. То есть и так Анна, и наоборот Анна. И посыл-то в том, что образ мысли и язык определяет наше существование в мире. Поэтому, ну, анаграммы на самом деле вещь тоже такая достаточно заманчивая, интересная. И всем, кстати, советую посмотреть это кино. Оно такое, ну, такая хорошая фантастика, скажем так, которой, к сожалению, сейчас очень мало. Такая заставляющая думать. Угу. Реплика в эфир из Ютуба от Алексея Бумагина. Русский язык, ну, очень древний. Если верить Чудину, был еще в палеолите. Так, Миклуха, вопрос в эфир. От людей, ну, скорее всего, реплика. От людей, побывавших в Праге, слышал, что в городе есть вывески «позор», означает «внимание». Именно, ну да, ну так. Зрение, то есть корень-то тот же «зреть». Конечно. Приставка «зреть корень». Внимательно, да. Вот узрите сюда, внимание, позор. Да, да. Вот, да. Поэтому и говорю, там позор, когда люди выходили разного уровня, и с докладами, и с отчетами, и кого вызывали на позор. Вот, у нас сейчас остался один позор. Да. Вопрос эфира из Ютуба от Александра Моругина. Алексей, а можно еще раз про слово «ерить»? А что про слово «материть»? Ну вот «материть», «ерится». Ну, «мать ярить себя». Вот есть такое понятие «солнце ярится». Да, что, то есть что значит «ярится»? «Зъерепенить», например, еще, да? Ну да, или «ярепенить», там, или сейчас оно «ерепень» произносится. Вот, или вот на Купалу, или на каких-то других, когда солнечные праздники отмечаются, мужчины начинают «яриться». «Яриться». А женщины «лелиться». Они на Купалу, например, могут защищать какую-то березку, на масляной неделе, на Красногорск, к примеру, они могут защищать Марову, вот эту обитель, крепость или Снегурку, для того, чтобы ее не отбили, не разбили, там, на костер не бросили и так далее. Они лелятся. На Красную Горку они лелятся. Лельник есть. И так далее. А мужчины ярятся. Вот эта ярая сила, как раз вот когда отмыкание земли, есть такое понятие, что солнце, ярясь, землю оплодотворяет. Земля становится плодородной. Вот когда мы говорим «мать ярить себя», то есть мужчина вместе готовит мать для того, чтобы она произвела потомство. Он ярит себя для того, чтобы с матерью совокупиться. И вот тут как раз происходит слово «удовольствие», когда уду дается воля для того, чтобы он удовлетворил, то есть создал жизнь в лоне, там внутри, создал жизнь новую. Поэтому яриться обязательно надо. Вот тут как раз происходят отсюда матерные слова. Вот. И матерные слова, они должны применяться к месту. Вот я как-то увидел даже вырезку из своей лекции, мне так понравилось в Ютубе, непривычно, когда уже режут на маленькие части, там, и когда рассказывал, что есть матерные, есть бранные слова, есть ругательные слова. Вот если матерное слово, оно применяется к чему? Если мама свою дочку замужнюю посылает на, это не ругательство, она просит свою дочку подарить ей внуков. То есть она к мужу посылает, чтобы муж ее удовлетворил, и она родила чада, чтобы она внука подарила бабушке, дедушке. Вот она посылает на. Если же мужчина посылает другого мужчину на, за это в рог можно получить, потому что это не наш метод, мужчина с мужчиной никого не производит. Вот за это сразу в пятак надо бить, причем ногой. Вот. Это матерное слово, но при этом, если это мужчина, это ругательное слово. А вот бранит, когда на поле брани, бранное слово, которое поднимает ярь, поднимает нижние центры, когда становится мужчина сильным, он ярится. И вот отсюда он матерится уже не с точки зрения, чтобы породить кого-то, а он уже браниться начинает. И в этом случае тогда вот это вот ватага, вот это вот войско, вот это вот полки, там, отряды, они непобедимы. И один тогда в поле воин, если он по-русски скроен. Вот здесь надо понимать, что есть матерные, есть бранные, есть ругательные слова. И это не одно и то же. Вот это я имел в виду. Так, идем дальше. Вопрос в эфир от Виталия из Эстонии. Ерить и ересь от одного слова? Ерить и ересь, но, скажем так, следуя логике, вообще ересь, еретик, предполагаю, что слова изначально имели положительный окрас, а стали отрицательными по приходу христианства, как и слово крамольники, еретики. Да, те люди, которые поклонялись там свету, светлым богам. Ну, соответственно, возможно, что да. То есть, ну, почему бы нет? Угу. Ну, то есть, если так немножечко пофантазировать чуть-чуть, да, то, может быть, оно сначала там яретик означало, обращаясь к яру, да? Да, да. Ну... крамольник, который к ра облачает, молву обращает, то есть, да? Или там еще что-то такое. Ну, это сейчас фантазии можно развивать. У меня, например, про ересь нет таких данных, хотя версия красивая. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Известно, что многие слова в русском языке в изначальном исходном варианте коды, аббревиатуры. Но как определить правильность этих кодов? Отделить мух от котлет? Ведь их можно толковать как угодно. Вот, например, слово «СССР» – Союз Советских Социалистических Республик, или «СССР» – Союз Славянских Староверов Руси, или «СССР» – Самая Сладкая Сгущенка России. Благодарю. Ну, я думаю, что далеко не все слова являются аббревиатурами. Часть, конечно же, но многие слова, как мы уже говорили, строятся из слова «корней». Ну, их, наверное, отчасти можно назвать аббревиатурными, но, я не знаю, ведьма, да, ведущая мать, или богатырь, там, богонесущий. Но я не согласен с тем, что каждое слово можно брать и разбирать на какие-то части, потому что тут уже включается, ну, ради там увеселения, ради какого-то, может быть, творчества, ну, почему бы нет, но вряд ли это правило является единообразным для всех слов. Угу. Я с тобой согласен. Если бы все слова были аббревиатурами, то тогда чем бы вы их разбирали? Тоже аббревиатурами. Да. И тогда получался замкнутый круг. Вы одно слово аббревиатуру разобрали на аббревиатуры, дальше, например, там из 4 букв у вас получилось 4 слова. При этом каждое слово само себе аббревиатура. Еще, да. И получается геометрическая прогрессия. И в конечном итоге через так слов 5-10 вы уже просто устаете и говорите: ну его нафиг. Вот. Такое. Да. И так что я думаю, не все все-таки были слова аббревиатурами. Просто для упрощения, чтобы было понятно, вот эти слова аббревиатурные – это ключи. Как говорят, СССР, все понятно. Комдив, да, там. Да, комдив, комбриг, там, да, и так далее. РСФСР, комсомол и так далее. То есть аббревиатуры, а есть слова, которые были изначально вот такими большими фразами, из которых эта аббревиатура сложилась. Наверное, так более правильно подходить. Иначе мы себя можем поставить в очень неприятную ситуацию. Но я думаю, что ответ мы дали. Дальше идем. Вестник богов, вопрос эфир. В Москве журналисты спросили одного приезжего таджика, кто построил город Москву. На что он ответил: «А вы что думаете, что москвичи построили? Нет, Москву построил Аллах. А к тебе, Антон, у меня вопрос по этимологии корнесловия слова «Москва». Вот Валерий Чудину говорит, что о слово «маска». А какие твои варианты? Благодарю». Ой, вы знаете, столько вариантов происхождения названия нашей столицы, что это тоже такое огромное поле, и я не хочу его сужать. Но вот, кстати, слово «маска» произошло, произошло от слова «мазать», я так думаю. А слово «Москва», да что угодно, на самом деле здесь, ну, можно гадать, ну, знаете, как вот стрелять из автоматов по мишени с закрытыми глазами. То есть я не считаю, что сейчас можно вообще достучаться до названия «Москва», ну, потому что оно древнее, и что там на самом деле, да бог его знает. С тобой согласен, ты когда стал думать, ты очень громко думаешь, не тот же образ пришел в маске, что именно мазать. Вот, когда покрывали лицо какими-то красками и так далее, получалась та самая маска. Вот. Ну, это опять же к разговору замена букв «С» и «З». Азия, Асия, мазать, маска, вот все тут же. Ну, это, опять же, это все лишь на все мнение. Дальше. Миколаевич из Страховки. Вопрос в эфир. Буквица «С» – это село или зело? Я думаю, что все-таки зело, потому что у нас была Азия, а не Асия. Поэтому, ну, мое мнение, что зело. Угу. Так, из Фейсбука вопросы нам поступают. Федор Сухов пишет: вот есть еще такое мнение, что язычниками в древности считали тех, кто начинал общаться с помощью голоса. Ну, вот язык, имеется в виду, что раз есть язык, то есть голос. Ну да, мы об этом, в принципе, и говорили, что, ну, язык – это народ, то есть у каждого народа был свой голос, свой язык. И, наверное, это было такое первое деление на народы именно посредством своего языка. Угу. Поэтому, ну, да. Ну, здесь, скорее всего, уходит в одну из версий о том, что в древности вообще слова не произносили, а просто-напросто мысли, формы, мысли, образы передавали, и когда уже упрощение прошло человечество, то в этом случае стали появляться какие-то звуки, которыми что-то пытались говорить. Ну, я так думаю, сильно все-таки по голове кого-то джибакнуло, чтобы сразу мысли-образы пропали, и начинать сначала мычать, потом выстраивать, научиться что-то произносить. Ну, так я себе просто представляю. Вот, к примеру, вот мы молчим, но при этом не произнося ни слова, ни звука. Вот вообще ни гу, да, то, что он говорит, ни гу. Вот, не гу-гу. Сидим просто и так вот, даже в глаза друг друга не смотрим, а обмениваемся. Вот вести туда-сюда, туда-сюда. Образ пришел, образ ушел. Я отвечаю: да, нет, хорошо, плохо. Там какой-то образ свой передаю, согласен, не согласен и так далее. И вдруг происходит что-то. Вот сидят два этих человека. Ну, падает дерево, да, и ветками, двумя суками крупными по голове. Бац, они отрубаются. Все, дар передачи мысли-образов потерян. А они вынуждены дальше общаться, разговаривать. Ну, пытаются на языке немых, которого тоже нету, поскольку не нужно было. Но какие-то вот там показывают там руками. Ты вот идешь сюда, а тот не понимает. Естественно, начинает приседай два раза. И так далее и тому подобное. Вот тогда что получается? Что ведь язык-то получился не сразу. И тогда включается дарвиновская версия о том, что вот... Надо было сначала научиться говорить, владеть своим гортанно-горловым аппаратом, языковым аппаратом, языковым. И стали появляться какие-то уже сначала звуки, потом уже слова, которые закреплялись, которые стали что-то означать и так далее. И это процесс достаточно долгий. Как раз вот эволюция Дарвина вот сюда очень хорошо вписывается. Да, но здесь опять же есть кардинально разные мнения. И, возможно, они каким-то образом даже не взаимоисключающиеся. Это, ну, мнение Сергея Алексеева о том, что, ну, не даром, дар речи называется даром, вот он нам дан изначально, да, или версия Шишкова Александра Семеновича, да, чей труд благословил Николай I на издание, где он говорит о том, что речь начиналась из подражания природным звукам, вот шелест, да, вот когда вот мы говорим шелест, сразу представляем какую-то листву, ветер, там кора, это кр, это вот хр, хрусталь, кора, вот что-то такое хрупкое. Версии есть разные, ну и кардинально разные. На самом деле. Тут дать точного ответа. Кому-то нравится одна, кому-то нравится другая. Ну, они, в принципе, я считаю, что они обе имеют право на существование. Mm-hmm. Ну, я просто так представляю себе картину. Вот если ну, сейчас представить, да, вот нам. Вдруг мы позабыли все слова. Вот так, если возвращаться к этому. Мы позабыли все слова. И что дальше делаем? А, тоже не, мы не умеем говорить. Мыслить еще как-то мы умеем, а говорить не умеем. Писать мы тоже не умеем, нам это было не нужно. И как мы тогда будем общаться? Сколько уйдет времени? Вот так, вопрос такой. Вопрос в эфир. Сколько уйдет времени для того, чтобы нам освоить, во-первых, свой аппарат голосовой, и сколько нужно будет времени, чтобы создать свои слова, то есть всем предметам дать слова, чтобы научиться их связано между собой как-то, не просто говорить «дерево», «сук», дорога и там код, ну не понятно, что я сказал, да? Вот, а чтобы их как-то связывать, предложение, мысли, канву какую-то выстраивать ну, мыслительную. Я думаю, что если мы будем осознавать то, что нам язык нужен, то это произойдет ну, не так долго на протяжении нескольких поколений. Да, если но в этом будут случае... действительно, ну, скажем, будет поставлена задача каким-то образом выработать язык, пусть простой, пусть какой-то ну, для общения на бытовом уровне там, каких-то самых важных вопросов, то в течение нескольких поколений этот язык выработан будет. Тогда мы с тобой еще в одну теорию дарвиновскую впадаем, вернее, не саму теорию, а выходцев из этой теории дарвиновской, что язык формировался вместе с людьми, и он совершенствовался и усложнялся вместе с людьми. И русский язык, поскольку он самый богатый, он должен был произойти позже всех. А это означает, тут уже нормандская теория включается, что, в общем-то, русские люди были достаточно примитивны. И только благодаря тому, что кто-то к ним пришел и неоднократно, и что-то к ним принес и неоднократно, они вот стали от зверей отходить и перестали мычать, перестали гавкать, а начали хоть как-то говорить. И вот таким образом цивилизация на них повлияла, такая произошла интересная с ними трансформация, они научились говорить с связано, стали великими, ну и так далее и тому подобное. То есть нам надо как-то определиться, мы все-таки от кого происходим-то? От обезьян? Где жили там? Я не соглашусь, позволю себе не согласиться, что богатство языка означает новизну языка. Наоборот, ну, скажем так, богатство – это то, что скапливается годами. Вот, какие-то знания. Я не, ну, если сравнивать с развитием той же физики, ну, соответственно, если там, мы сейчас умеем производить сотовые телефоны, это не значит, что мы там моложе или нам просто повезло, если нас сравнивать с каким-нибудь африканским племенем, которое живет на ну, где-то там в джунглях, которые еще никто не нашел. То есть, наоборот, знание – это некое накопление, некая переработка, некое, ну, надо же найти применение тому, что мы осознаем. То есть знание – это отчасти процесс. Поэтому вот, ну, и процесс длительный. Но опять поэтому же… С этим высказыванием я… Ну, опять же, если знание – это процесс накопительный, длительный, то в этом случае все идет по Дарвину, в любом случае. Ну, Алексей, я думаю, что… Хорошо, мир давай устроен, так. Вот мир устроен так, что… Какие-то процессы могут идти по Дарвину, какие-то процессы могут идти не по Дарвину. Согласен с тобой. Мы говорим сейчас про великий и могучий. Так или иначе, мы его носители, мы наследники. И в этом случае существует несколько версий. Существует версия библейская о том, что вот произошло, и примитивные люди благодаря Господу стали развиваться и что-то получили. И все вот эти, значит, колен, в том числе и русские, принадлежащие там к Сифу или кому-то еще, это можно в христианских писаниях прочитать, что оказывается, да, вот мы к ним относимся. Все, да, здорово, да, замечательно. Как говорится, слава Господу. Называли нас, по-моему, еще Гоги Магоги, если я не ошибаюсь. Да, да, ну да, там много человек называли, то, что называется слава Господу в этом случае. Отлично. Вторая версия дарвиновская. Вот, которая, с одной стороны, противоречит, с другой стороны, очень сильно пересекает. С этим тоже были примитивные, ну, по каким-то там вариантам, никто не знает как, может быть, с Божьей силой, только уже менее видимые, определенные, стали развиваться, и появились самые древние на Земле религии. Как только человек начал себя осознавать, появилась самая древняя на Земле религия, называемая язычеством. Вот, это религоведение, можете открыть курс религоведения, там все это написано. Есть дальше версия атеистов, которая звучит просто «а хрен его знает». Отличная версия. Да, прекрасная версия. Ну, просто, а хрен его знает, ну просто. А есть версия древнеславянская, как я ее называю. Это когда говорится, боги суть отцы наши, да, а мы их дети. То есть боги – это наши предки. И они здесь появились в том виде, как мы сейчас существуем. Если была доплация, она была именно под эту землю. Ну, то есть сюда прилетели наши предки. А в этом случае тогда все очень просто определяется. Когда сюда прилетели, поскольку они наши предки, а мы их дети, внуки, правнуки и так далее, и они наши щуры и пращуры, то в этом случае все знания давались сразу от них, как они есть. И в этом случае объясняются вот эти все постройки древние, которые здесь существуют, объясняются те величайшие находки, которые даже в современности не могут быть повторены, но они здесь присутствуют. Алексей, есть, но согласитесь, что ответа на вопрос все-таки откуда взялся язык и откуда его взяли... Нет, так я продолжу. Мы сейчас не касаемся того, откуда они его взяли там, когда там они летали на других землях, когда сюда прилетели. Говорю, что здесь, в данном случае, уже было сформировано знание, оно было сформировано и передавалось, оно, вернее, не было сформировано, оно получено было, и здесь оно упорядочилось в связи с тем, какая была Земля на тот момент, и оно немножечко трансформировалось, потому что Земля тоже меняла какие-то, там, может быть, орбиту, наклон, условия жизни и так далее. Это знания корректировались, то есть калейдедары появлялись, это земные работы, когда надо проводить, да, и так далее, и тому подобное. То есть были какие-то корректировки, исходя из условий жизни. Вот. Были, вполне возможно, какие-то изменения человека, которые связаны были с Землей. Где-то помельче, где-то покрупнее, может, когда-то были и так далее. Но суть в том, что изначальные знания ведические давались сразу, как вот сейчас, например, вот ты своему ребенку будешь передавать свои знания о своей семье, о своем укладе жизни, о своей культуре и так далее и тому подобное. Дальше он придет в школу, ему там что-то еще расскажут, где-то, может, по ушам поездит, а где-то, может, правду скажут, да? Но суть в том, что эти знания сразу отдаются, их не надо ребенку выдумывать. То же самое и с языком. Язык, он, как показывает практика, особо-то не менялся. И даже в тех же самых берестяных грамотах читается все достаточно просто и по-русски, там чуть-чуть, может быть, символы. Да. Вот, поэтому, если уж мы берем, что в X веке читалось все так же, как сейчас, и в XVI веке читалось все как же сейчас, говорит о том, что язык у нас ну, никак не менялся. Он был, он есть, потому что это генетически нам близок, то есть по роду он наш. И если так, значит, и род наш существовал тоже. И знания древние, которые где-то терялись, которые где-то сейчас могут храниться, которые когда-то терялись, но хранились, и заново восстановил там куча преданий, что пришел там знающий человек, или знающий там Бог его называет, который привнес, даже Богом кого-то называют, да, других там мессии называют, Машиах называют, учитель или там как кто-то там миссия возложена и так далее. Христос, то есть Спаситель. Помазанник и так далее. То есть у всех народов были свои какие-то там сказители, которые приносили что-то. У нас это хранилось изначально. Поэтому надо как-то определиться, к какой версии вот конкретно ты, наш слушатель, себя относишь. Какая версия тебе больше подходит. Если библейская, это один вариант. Прекрасная версия. Я тебя поздравляю, все замечательно, здорово. Изучай Библию. Если дарвиновская, отлично, вот изучай. Если кто его знает, ну тоже подходит самая прекрасная религия. Атеист – это вообще самая-самая классная религия. Она все отвергает вообще и обо всем знает. А вот, или же тебе нравится древность. Ну, в этом случае тогда ты должен понять, что в первом случае ты из пробирки, условно, да, из праха земного. И, в общем-то, древности никакой нет, а все здесь вот по Дарвину идет, сам что-то получал, какие-то знания там от Господа или сам что-то разбирался. Второе, ты наследник обезьян, которые вот каким-то образом здесь что-то познавали. А человеческий разум обезьяне тем более ограничен, и ты познаешь только через свои вот органы чувств, ощущений, и больше ничего знать не знаешь, да, ты ограничен во всем. Либо ты вообще не знаешь ничего, но тогда ни к чему стремиться не надо, кроме одного, там, к здоровому телу, здоровый дух, да. Либо ты наследник богов. А вот, вот в этом случае тогда на тебя накладываются очень серьезные обязательства, очень серьезные. И ты обязан быть достойным уже тем своим великомудрым предкам, богам, которые до тебя существовали. И ты обязан это постигать. И ты в ответе за все, что говоришь и думаешь, и за матушку землю, и за свое наследие, и за могилы и курганы предков, за прах предков. То есть здесь огромный пласт наваливается такой, что ты должен просто соответствовать. Ответственность вот, наступает. Да, да, ответственность. Это вопрос. Ты готов к этой ответственности? Или проще тебе там вот как-то выбрать из тех течений, которые уважаемые многие, мною и многими другими, они существуют, ну и хорошо. Открыта книга, выбирай. Ну ладно, что-то мы с тобой разговорились. Идем дальше. Хорошо. Да, реплика в эфир из Ютуба от Александра Маругина. Из уроков Асгардского училища вопросительный знак выглядит как точка с запятой. Сверху точка, внизу запятая. Есть еще удивительный знак. Он как восклицательный. Черточка сверху, точка внизу. Но мы говорили не про конкретно Асгардское училище. Мы говорили про то, кто что скажет, где это находится там, в письменах и так далее. Я про это спрашивал. То есть про грамоты и из бересты и так далее. Асгардское училище, да, это известное. Там прямо на первом уроке, насколько я помню, об этом рассказывается. Из Ютуба реплика Александра Маругина. «Живу в Казахстане, не ввели латиницу. Что за бред?» Ну, она, насколько я знаю, то есть понятно, что те новости, которые даются нам здесь, нужно тоже как-то фильтровать. Но вот якобы президент сказал, что вводим латиницу, от русского, конечно, не уйдем, потому что мы на нем воспитывались, но там надо, как же правильно сказал, боюсь соврать, но смысл в том, что надо там следовать тенденциям, а в тренде сейчас английский язык. Это я вот на просторах интернета, на официальных новостных сайтах сегодня видел. Понятно, что всему верить нельзя, но я думаю, что такая новость фейковой, да, по-современному вряд ли может быть. Да вообще таких уже намерений было неоднократно с разных сторон и в разные времена. Поэтому я думаю, что если об этом говорят, значит, к этому готовятся. Может быть, проверяют тем самым готовность самих жителей, готовы принять или нет. Вбрасывается так информация. Если реакция отрицательная, значит, пока рано. Надо долбить дальше, надо, значит, дурманить дальше. Вбрось в следующий раз, уже половина. Ага, ну чуть-чуть еще подурманим. 30% против. Ну все, общество созрело. Вводим латиницу. Да, да. Ну а потом... Это окна Авертона, да, такие? Да, а потом как это, живое предание, да, старое предание, ну понятно, о чем там. Сначала нам говорят об одном, типа, как это, помнишь, когда Советский Союз разваливали? Нет, что вы, НАТО не будет расширяться. Нет, ну как можно, как можно? Где теперь НАТО стоит, да? А ушки-то развесили, там ножками затопали, лапками захлопали, ушками захлопали. Довольны все были. А теперь говорят, что уберите-ка ракеты оттуда. Да не уберут, не для того вас дурачили. Из Facebook реплика Федор Сухов. Кстати, в современном сериале «Мерлин», «Король Артур» – это тоже наш русич. Авторы и продюсеры сериала прямо правду показали. А, кстати, есть еще фильм, не помню я, вот что-то тоже, но это не сериал, а полнометражный, по-моему, тоже как-то «Король Артур», то ли вот что-то очень похожее название, и там действительно и рыцари круглого стола, и там, по-моему, сам «Король Артур» – это были сарматы. Mm-hmm. Ну, кстати, уже некоторые английские ученые, не знаю уж, насколько это вброс, не вброс, пришли к выводу тому, что Артур, в общем-то, он имеет славянские корни. Вот. И там даже целая такая выстраивается версия, достаточно интересная. Кому интересно, поищите и статьи, и даже кто-то в YouTube это переводил как видеоролик. Так, реплика в эфир от Олега из Иркутска. Господь, где го, это жизнь, спод из-под низу, то есть Господь — это тот, кто управляет жизнью в нижних мирах. Ну, мы об этом поговорили. Из Фейсбук Федор Сухов. Это русские, эти русы действительно создали Рим. Да, и римляне об этом писали, что просили, обратились к племенам этрусков, чтобы они создали по своему образу город. То есть, получается, римляне — это учителя всей Европы, а кто тогда учителя римлян, то есть учителей европейских? Получается, что наши учили тех, кто сейчас учит всю Европу. Федор Сухов из Фейсбука, реплика. Слово «русский», а слово от русов «Кия», построившего Киевград, то есть от его воинов. Поэтому Киев – самый русский город. Дальше Федор Сухов из Фейсбука, реплика. «Киев ведь убили, и также исторически никто не расследовал это убийство, а также убийство ее братьев и сестры ради захвата власти в Киеве». Так, вопрос из Ютуба от Геннадия Романенко. «Возможен эфир на расшифровку Библии? Если уже был, ссылочка есть. Благодарю». Геннадий, как-то уже вот в зубах это все торчит, на каждом шагу, на каждом углу. Вот Библию уже столько... читаете, то там на самом деле зачем ее расшифровывать? Там, в принципе, ну... Да нет, даже уже и расшифровок там огромное количество. Конечно, вы можете посмотреть, там расшифровки есть и ругательные, расшифровки есть смехотворные. И чего только нет. И есть с полным серьезным расшифровка. И есть расшифровка, тут некоторые ученые говорят, что Библия — это все написано о русскости. Кто-то говорит, что наши умные писатели, они были провидцами, и они именно основывались на Библии, все предсказали. Там вариантов огромное количество. Вот расшифровывайте, как вам не лень. Ну, только здравомыслие включайте. Так, Федор Сухов из Фейсбук, реплика. Вот еще, например, пролив Дарданеллы, который мы знаем из географии, назывался Дар Данилы. Дар Данилы. Я не оговорился. Федор Сухов, а если пробежаться по побережью от Ла-Манша и до Греции, то можно много встретить названий городов с корнями нашего прошлого. Что скажешь? Ну, здесь я думаю, что велика вероятность как, скажем так, истины, так и совпадения. Но вот есть же штат Колорадо, да, вот, ну, Кола и радость. Ну, это может быть так, а это может быть просто совпадением, как, я, ну, вот чем сравнить. Вот плывут облака на небе, выстроились они, я не знаю, там, в какую-нибудь замысловатую фигуру, и получилась собака, получился слон, получился корабль. Ну, понятно, что совпадения бывают. Я не обладаю, я думаю, что никто не обладает тем количеством информации, чтобы четко там ответственно заявлять, что вот это потому, что вот действительно здесь были русские, а это просто совпадение. Ну, возможно, что так, возможно, нет. К сожалению, может, да. Да, но может быть, это и был чей-то дар, не обязательно Данилы, может быть, это Данеллы, может быть, кого-то еще. Вот. Потом пролив, я не знаю, а дар это или не дар, потому что есть версия о том, что когда этот пролив образовался, там что-то произошло не совсем хорошее. Вот. Если уж пробежаться так интересно, не только от Ла-Манша до Греции, а так еще немножечко вглубь, то будет интересно, например, та же Греция, вот можете посмотреть, например, есть имена, но явно такие названия местечек и городков и поселений, ну, явно славянские, ну, просто славянские. Вы читаете, когда вы понимаете, что это славянское. Например, под гора. И смотрите на карте, на самом деле высокая гора находится рядом, и деревня называется под гора. Ну, как-то вот итальянцы, наверное, вряд ли так называют. Или слово «Неаполь» что означает? Посмотрите на карту внимательно. Только не на карту, которая просто вот отрисована, а там, где желательно снимок, чтобы из космоса был. Вы увидите, где находится. Она не на поле находится. Она находится над морем, но не на поле. Вот поэтому это называется Неаполь, то есть Неаполь. Если так, ну, вот дальше разбираться. Да, это же можно, и вот есть же варианты, что Лон-Дон, да, это, ну, Дон – это река, а так раньше назывались реки. Лона, Дона, Лона реки. Как вариант. А что касается русских названий в Америке, ну, была же у нас Аляска. Соответственно, ну, кроме Аляски было много еще чего. Вот, там ниже по штатам, вот это вот, если смотреть, по-моему, с южной стороны, то есть на самом деле там много территорий принадлежало в том числе Российской империи. Ну, да, почему бы нет? То есть могли вполне остаться и русские названия. Да, вот я разговаривал с людьми из Германии, но там вообще мы так смеялись долго, он русскоговорящий человек, мы смеялись долго, когда разбирали некоторые слова и спрашивают, ну, германцы спрашивают, что означает? Не знаю. Ну, вы же в этом городе живете, не знаю. А по-русски читается. А это что означает? И ты это не знаем. А по-русски читается. Ну, к примеру, та же столица, там, Стокгольм, да, там. Да. Ну, когда мы говорим, если пример по-русски, холм, стол, холм, да, или сток, холм, то есть, или что-то стекало, или стол стал холм, то есть, это, ну, холм, который главный, где вот что-то происходило, или что-то там стеклянный холм, где какое-то производство стекла было. Версий много, но... Нет, но если посмотреть на карту Европы, ну, вот, на карту расселения славянских племен там какого-нибудь 7, 8, 9 века, тут, боюсь, немножко, ну, там, плюс-минус, боюсь соврать по времени, там на территории Европы жили славянские племена, там русов, там еще, ну вот названия, да, каких-то там поселков, деревень, городов. Есть же очень много таких названий. Об этом, ну, это, кстати, очень хорошо показал Задорнов в фильме о Рюрике. То есть он приезжал в Германию. Там есть даже такие музеи, скажем так, славянских поселений на тех местах, которые в Германии очень хорошо, ну, очень тщательно оберегаются. Поэтому, ну, тут 100% да. Ну, вот еще версия. Стокгольм. То есть, они не могут перевести. Вот я с голландцами разговариваю, что означает. Там, не знаю. Там, со шведами не знаю. Там, с финнами не знаю. А потом оказывается, что по-русски начинаешь рассматривать, и какое-то появляется так, разумное пояснение, и смотришь, что да, вот этот город на холме стоит, или да, там волк, например, нарисован, да, там какой-то там Волков переводится, город, но только измененный, или там медведь нарисован, Бер какой-нибудь, ну, то же самое, Берлин, да, условно. Вот, очень много всего интересного. Так. Добродар, разрешите вопрос. По Торе иудеи к своему Богу не молятся и прося, а вопиют. Что значит вопить, вопиющий, возвопил? Ну, я вот, скажем так, если рассматривать слово вопить, то я считаю, что здесь корень как раз пить в смысле питания. Ну, то есть во это... Некая приставка, ну, сейчас объясню почему. Вообще, скажем так, в голодные времена для, ну, скажем так, человеку главное найти себе пропитание, себе, своей семье. Поэтому даже вот вопрос: а у тебя что-нибудь, а у тебя есть? Ну, то есть это еще глагол, да, это потреблять пищу. То есть это самое главное. Соответственно, вопить — это вопрошать о еде. Ну, то есть корень пить, пить. Это не только пить, но и питаться. То есть вопить — это такой, возможно, крик о помощи, вот именно, ну, с точки зрения русского языка, с точки зрения там голодного умирающего человека, он вопит, то есть он просит: дайте мне поесть. Mm-hmm. Ну, в общем, да, известно же, когда народ голодал и обратился к Богу, вот как раз вопил, да, то появилась манна небесная. Да, да. Так что да, согласен здесь. Согласен, есть какое-то определенное такое логическое рассуждение, объясняющее. Ладно, идем дальше. Тара Ли из Ютуба. Скажите, пожалуйста, как узнать, с какого рода племени? Можно это сделать без медитации? Да, наверное, можно, но мне почему-то приходит на ум изыскание профессора Клёсова, который, по-моему, открыл в Москве, если я не ошибаюсь, открыто, ну, где-то еще в каких-то городах, где берут там анализ крови и с помощью ДНК генеалогии определяют, а вообще, ну, скажем так, определяют состав предков, что ли, вот по национальностям. Понятно. Ну, здесь в данном случае, наверное, более... философский? Нет, по-другому. И рода племени, наверное, здесь не просто, что ты принадлежишь там к русским или к латинянам, или там еще кому-то. А, наверное, здесь уже более глубоко род имеется в виду, род там по отцу, по матери, вот это имеется в виду. То есть что-то такое более сакральное, более скрытое. принадлежащие вот именно роду твоему, то, что называется, а не просто принадлежности какому-то народу. Я вот, честно говоря, просто так отвечать не готов на этот вопрос, потому что давай вот познакомимся, и тогда я помогу тебе разобраться с этим вопросом или обратись к тем, кто этим занимается, если медитацией не хочешь заниматься. Хотя медитация – это вообще там интересное тоже слово. Ну ладно, идем дальше. Реплика в эфир от Велимира. Мне пишет, не получается у меня сформулировать и написать вопросы и реплики кратко. Не с той точки зрения рассматривают задаваемые мной вопросы. Некоторые жрецы из мира Нави и их цель в бытие в морок людей завлечь. А разве это жизнь, хоть и жизнь в смысле, что всем есть жизнь, но другая? Реплика была с целью разъяснить цельность понимания слова «жрец», но только и не просто жизнь, а именно цели бытия жизни рекут. Ну, по-моему, мы об этом и говорили, Алексей. Да я думаю так, что давайте все-таки понимать, что «жрец» слово означает именно «жизнь рекущий», но называть себя может кто угодно и как угодно. Например, вот часто мы видим, что на заборе что-то написано. Но если мы заглянем за забор, мы увидим, что там дрова лежат. А то, что написано, там почему-то не оказывается. Очень часто огорчаются женщины, когда прочли одно, а за забором дрова оказались. Вот, поэтому не будем уподобляться таким женщинам, которые вот так вот наивно думают, что там что-то будет интересное для них. Вот, поэтому назвать, еще раз себе говорю, может кто угодно и как угодно. Надо понимать, что слово «жрец», хотите вы этого или не хотите, нравится, не нравится, значит, жизнь рекущий, есть и так далее. Ну, то есть там полная расшифровка есть. А ежели кто-то себя так называет, но при этом он не жизнь речет, ну, вот в случае какой он жрец? Он может быть там каким-то магом, он может быть последователем какого-то культа, он может быть чернушником, он может быть каким-то там сопроводителем кого-то куда-то. Но это еще не означает, что он жрец. Ну, неким волком в овечьей шкуре. Да может, нет, не обязательно. Он да. Может, почему? Он может, например, ну вот есть же и светлое и темное. Необходимо человеку познать и светлое, и темное, да, чтобы цельность была. Кто-то, например, ну не то, чтобы поклоняется, а славит светлых богов. Кто-то славит и светлых, и темных, как бы в этом виде вот единое целое. Кто-то, например, себя называет, вот, кстати, жрецом темного, да, но он же не призывает к смерти, он всего лишь навсего славит темную сторону. Ну что ж, славит и славит, хорошо. А есть те, которые именно, вот как написал наш слушатель, вот именно там вот находится. И в этом случае слово «жрец» неуместно, потому что он про смерть все время говорит, то есть культ смерти некоторые исполняет. Ну что ж, я его жрецом назвать не могу. Может быть, он какой-то обрядодей больше подходит, он какие-то обряды. Может, он какой-то хранитель какого-то культа. Но, на мой взгляд, в этом случае он не жрец. А назвать себя жрецом может сейчас каждый. Кому не лень, как и себя, например, некоторые Лениным называют, некоторые себя называют, кто там еще, Наполеон там в шестой палате сидел, да? Кто-то говорит, что он мессия вдруг появляется, и он выдает какие-то, кто-то от имени Абсолюта что-то говорит. Да мало ли кто что говорит. Я нисколько не хочу сказать, что хорошо это или плохо. Я говорю о том, что это сейчас есть, называют себя как угодно. Но есть понятие «жрец». А есть, и что это означает? А есть понятия другие. Поэтому браться за объяснение того, почему он себя так назвал, я не могу. Это сугубо его личное дело. У меня есть свое представление, кто такой жрец. Совпадает, я скажу, да, это жрец. Не совпадает, скажу, нет, это, на мой взгляд, это не жрец. Но это будет мой взгляд. Надо об этом не забывать. Так, Алексей, ну, в принципе, а можно да. Я задам вопрос? А давай. Интересовало слово «медитация» все-таки. Что, как оно у нас? Что оно означает? Есть медитация, медиум – это посредник, медиатор, да, тот, который при помощи медиатора извлекается звук. Поэтому медиум – это тот, кто посредник, он получает информацию от кого-то свыше. Посредник между кем? Между высшим и тем, кто его задает вопрос. Поэтому он и медиум, он получает информацию оттуда, дает ее людям. Вот это вот медиум. То есть с кем он там общается? С дьяволом он общается, с абсолютом, с богами, с предками. Это уже другой вопрос. Главное, что он медиум. То есть некий медиатор, который извлекает звук откуда-то, этот звук слышен кому-то. Вот поэтому он достает знания какие-то или информацию, или что-то еще и отдает ее людям. Вот поэтому называется медиум. Отсюда идет медитация, то есть впадать в состояние. А шаманы называют состояние камлания, когда они входят в транс и начинают камлать, и они обращаются к духам, к нижнему миру, крайне редко к высшему миру, как правило, нижние миры, и тут достают информацию. По-разному называется. Это европейский принцип медитация. У шаманов камлания. Вот. Кто-то называет себя посредником, кто-то там еще как себя называет и так далее. Это медитация. Это когда прием. А мова, молитва, обращение, когда от тебя идет. Вот. А у нашей же в ведическом направлении было полноценное обращение и жизнь у нас это была, когда ты находишься в связи с предками, ты ее не теряешь, и предки тебя слышат. Не нужны там медитации, не нужны там камлания, ты просто в этом находишься. И самый простой обряд, когда оба рядом собирались и выстраивался вертикальный, горизонтальный, то, что называлось крест, это вот как раз называется обряд. И тогда, естественно, нужны были какие-то обрядодеи, когда уже много людей, чтобы ну, как-то упорядочить это все дело. А так вообще человек, который живет в ведической культуре, существует и живет в ведической культуре, он, в принципе, не нуждается в посредниках, он в этом все время находится. Тем и отличается религия, где есть посредник, от ведического представления жизни, где посредники не нужны. Может быть, обрядодей. Тот, кто или назначен, или кто к этому по жизни предназначен, но никак не посредник, никак не пастырь, никак не управленец какими-то там правильно-неправильными движениями или так далее. Вот что есть медитация, кто такой медиум, кто такой медиатор и так далее. Ну что, будем заканчивать наш сегодняшний эфир? Да, да. Тогда давай в заключение подводи итог сказанному от себя и желай нашим радиослушателям что-то доброе, вечное, красивое. Ну, здорово, что наша беседа сегодня состоялась. И благодарю, что, Алексей, что это все, скажем так, очень позитивно, очень, я думаю, полезно. Тут мы и какую-то информацию каждый для себя подчерпнул, и в словах поупражнялись, поэтому так это все было немножко... Даже поиграли, скажем так. Вот, ну, хочется всем пожелать желания получать новые знания. Хочется всем пожелать эти знания учиться использовать во благо себе, во благо окружающим. Но то, о чем я уже говорил, давайте любить и гордиться тем, что мы с вами говорим на самом великом и могучем языке, русском языке. Благодарю. Напоминаю, что сегодня, 27 апреля 2017 года, в четверг по одному из современных календарей или 16 дня месяца посева наречения 1525 лета, пятница по одному из древних календарей, мы говорили про русский язык, этимологию, словообразование и применение с Антоном Львовым, за что тебе, Антон, низкий поклон, что столько времени потратил, чтобы донести свои знания, свои мысли, поделиться. Очень рад тому, что у нас получилась дружеская такая беседа, где мы и мыслями поигрались, и словары некоторые разобрали, и, может быть, какие-то даже вопросы подвесили в воздухе для того, чтобы мозги начали работать, чтобы зашуршало что-то там в голове, и какие-то мысли начали крутиться, и чтобы как это устрашило, там, колючки, да, из головы вылезли. Вот. Это полезно, это здорово. Потому что если мы не умеем мыслить, то мы не способны улавливать эти мысли. Мыслить – это всё лишь навсего управление мыслями, улавливание. Пока на первом этапе мы не можем мысли порождать, мы можем их улавливать из пространства, притягивать те, которые нам необходимы. Второй этап – это уже умение ими управлять, а третий этап – это уже порождать. Вот дай Боже, как говорится, чтобы мы хотя бы научились правильные мысли притягивать на первом этапе, чтобы они нас посещали, а не всякая дрянь, всякая гадость. На втором этапе, чтобы мы научились уже ими управлять и передавать их куда-то. А вот третий этап, чтобы мы уже научились порождать правильные мысли. Незнание родного языка, незнание образов, незнание своей древности не позволит нам стать хозяевами своей жизни, и отравление цивилизации просто так не пройдет. Нам необходимо становиться хозяевами своей жизни на этом этапе, хозяином своего тела, хозяевами своей жизни, хозяевами мыслей и так далее и тому подобное. Вот про это, в принципе, все наши эфиры идут, потому что никто другой, кроме нас самих, державу не построит. И державу могут построить только те, кто является хозяевами. К чему всех призываю. На сем я с вами прощаюсь. С вами был Алексей Орлов, Антон Львов. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.